Рекс Стаут. Третий способ. Когда я, открыв дверь, впервые увидел Майру Холт, только что преодолевшую все 7 ступенек нашего крыльца, то сразу понял, что влип, как кур в ощипь. Впрочем, как оказалось впоследствии, действительность даже превзошла все мои ожидания. Надо сказать, что в ту минуту я был безработным. За все годы, что я служил у Нира Вульфа и проживал под крышей его дома, я увольнялся сам, либо увольняли меня, раз 30, а то и все 40. Чаще всего причина нашей с Вульфом размолвки выеденного яйца не стоила. Но несколько раз, как и в тот памятный сентябрьский понедельник, мое терпение лопалось окончательно. Или почти окончательно. В тот вечер на ужин у нас была свинина, тушеная в пиве. Не самое мое любимое блюдо, о чем прекрасно знают и Вульф, и Фриц. Так вот, от ужинов мы с боссом перешли в кабинет. Фриц принес кофе, Вульф разлил его по чашкам, и тут я сказал: «Между прочим, я пообещал перезвонить Андерсону, чтобы подтвердить встречу с вами, которая назначена на завтрашнее утро». На что Вульф ответил: «Нет, отмени ее», и придвинул к себе очередную книгу «Современную Россию» Джона Гантера. Я плюхнулся на свой вращающийся стул и свирепо воззрился на Вульфа. В норме его туша весит 1/7 тонны. Однако, когда он собачится, то выглядит еще необъятнее. «Как по-вашему, — вопросил я, — возможно ли, чтобы Фриц перепутал свинину с дрожжами?» «Нет, — отрезал Вульф, раскрывая пухлый томик. — Да окажись я верблюдом, а эта книга соломинкой, вы бы услышали, как хрустнул мой хребет. А ведь Вульф отлично знал, что не смеет даже прикасаться к книге, пока мы не покончим с кофе». Я отставил чашку в сторону и сказал: «Я прекрасно понимаю, что сейчас вы сидите и в уст себе не дуете. Денег на вашем банковском счете достаточно, чтобы в течение нескольких месяцев оплачивать жалование нам с Фрицем и Теодором, бочками закупать свинину с пивом, да еще и приобретать новые орхидеи в дополнение к 10 000, которые благоухают в оранжерее под крышей. Готов даже признать, что частный сыщик имеет право на то, чтобы взяться за расследование, либо отказаться от него без особых на то причин. Однако, как я уже говорил вам за ужином, этот Андерсон, мой добрый знакомый, и после того, как он попросил, чтобы я в порядке личного одолжения помог ему добиться у вас 15-минутной аудиенции, я предложил ему прийти завтра в 11 утра. Если вы не желаете себя утруждать, опасаясь, что лимит по гонорарам уже перебрали и придется платить слишком большой налог, что ж, так ему и скажите. Он будет здесь ровно в 11». Не отрывая взгляда от раскрытой книги, Вульф ответил: «Ты прекрасно знаешь, Арчи, что я всегда сам принимаю решение, с кем и когда встречаться. Ты чем-то обязан этому человеку?» «Теперь обязан, после того, как дал обещание». «Может, ты был обязан ему прежде?» «Нет». «Тогда я тут ни при чем. И ввиду того, что за его дело я не возьмусь, встреча наша будет напрасной тратой времени, как его, так и моего. Позвони ему и отмени встречу. Скажи, что я занят по горло». Вот тогда-то я и решил, что все, баста, с меня хватит. Признаться честно, в большинстве предыдущих случаев Я устраивал подобные демарши лишь для того, чтобы вправить Вульфу мозги. Однако на сей раз дело обстояло иначе. Если мул упирается и расставляет ноги, с места его уже не сдвинешь. Я снова развернулся на вращающемся стуле, взял блокнот, нацарапал пару строк, вырвал листок, встал, подошел к столу Вульфа и сунул бумагу прямо ему под нос. «Вот номер телефона Андерсона», — заявил я. «Если вы слишком заняты, чтобы позвонить ему сами, пусть это сделает Фриц. С меня хватит. Переночую у друзей, а утром приду за своими вещами». Вульф оторвался от книги и устремил на меня испепеляющий взгляд. «Пф!» — хмыкнул он. «Согласен», — кивнул я, — «на все 100!» После чего повернулся и, кипя как чайник, вышел вон. Не могу сказать, чтобы, снимая с вешалки в прихожей свою шляпу, я уже твердо знал, чем займусь в ближайшие 12 лет или даже 12 часов. Да, верно. Дом принадлежал Вульфу, но кое-что в этом доме, в частности мебель в моей комнате на 3-м этаже, я приобрел на собственные деньги. Кровные и честно заработанные, между прочим. Что ж, с перевозкой мебели придется повременить, пока я подыщу подходящее жилье. А вот одежду и прочие свои пожитки я заберу завтра. Вот только как мне правильнее поступить? Зайти до 11 утра и узнать от Фрица, ожидает ли Вульф прихода Андерсона? Или лучше заглянуть после обеда, чтобы выяснить, побывал ли уже Андерсон у нас и уделил ли ему Вульф обещанные 15 минут? Ломая голову над этой заковыкой, я отомкнул дверь, распахнул ее и столкнулся нос к носу с новой, еще более сложной проблемой. На наше крыльцо поднималась незнакомая женщина. Глава 2. Я оказался в весьма щекотливом положении. Я не мог поздороваться и спросить, что ее к нам привело. И слепому было очевидно, что пожаловала она исключительно для того, чтобы встретиться с Ниро Вульфом, как не мог и продолжать выполнять работу, которую только что оставил. В самом деле, не возвращаться же после предъявленного ультиматума в кабинет и не спрашивать Вульфа, не согласится ли он принять неведомую посетительницу. Впрочем, я бы в любом случае не вернулся. Однако и впустить ее в дом, ни о чем не расспросив, я также не смел, поскольку дамочка вполне могла оказаться одной из многих, кому Вульф в свое время крепко насолил. Я же, хотя меня так и подмывало взять автомат и всадить в обнаглевшего толстяка всю обойму, не хотел, чтобы это сделала за меня совершенно незнакомая мне личность. Поэтому в конечном итоге я принял Соломоново решение. Переступив порог, захлопнул дверь и, аккуратно обогнув незнакомку, устремился вниз по ступенькам. Однако не тут-то было. Не сделал я и пары шагов, как меня бесцеремонно схватили за рукав и дернули. «Постойте-ка!» — удивленно воскликнула дамочка. «Разве вы не Арчи Гудвин?» Я скосил на нее один глаз. «Вы гадаете на кофейной гуще?» — осведомился я. «Нет, я вас узнала. Я видела вас в баре «Фламинго». Что за манера захлопывать дверь перед самым носом?» — говорила она отрывисто, словно ей не хватало воздуха. «Я хочу поговорить с Ниро Вульфом». «Это его дом. Звоните». «Но ведь и вы мне тоже нужны. Впустите меня в дом и проводите к Вульфу». Глаза мои уже достаточно свыклись с полумраком, и я разглядел, что женщина молода, недурна собой и, похоже, крашенная блондинка. На голове у нее было кеппи с козырьком, При нормальных обстоятельствах я бы с удовольствием провел ее в гостиную и, оставив там, пристал к Вульфу с требованием ее принять. Однако сейчас я и мысли такой не допускал. «Вы уж извините», — произнес я, — «но я здесь больше не служу. Я только что уволился, и сейчас иду подыскивать себе подходящую ночлежку. Можете, конечно, звонить, но считаю своим долгом предупредить, это бесполезно. Мистер Вульф пребывает в дурном настроении и не примет вас. Так что выбросьте эту затею из головы. Если бы вы влипли в беду, то...» «Никуда я не влипала». «Чудненько! Вам везет!» Она робко прикоснулась к моему рукаву. «Я вам не верю. Не могли вы уволиться. И тем не менее это так. Не стану же я бросать такие слова на ветер. А вдруг вы журналистка, и уже завтра первые полосы газет выйдут с заголовками: Арчи Гудвин, знаменитый частный сыщик, только что объявил о разрыве отношений с неким Ниро Вульфом и теперь собирается...» «Замолчите!» Приблизившись ко мне почти вплотную, она вдруг ни с того ни с сего цепко стиснула мою руку чуть повыше локтя, затем, правда, ослабила хватку и попятилась на шаг. «Вы уж извините, я просто растерялась. Так, по-вашему, Ниро Вульф меня не примет?» «Безусловно», — отрезал я. «Но вы мне тоже нужны. Для моих целей вы, может быть, даже лучше подойдете. Мне нужна ваша помощь. Даже не помощь, нет, а скорее совет. Я заплачу наличными $50. Мы можем зайти в дом?» Признаться, я был польщен. Поскольку с Ниро Вульфом я только что расстался, а ни на кого другого работать не хотел, мне оставалось лишь одно — открыть свою собственную сыскную контору. И вот, не успел я и двух шагов ступить, как довольно смазливая девушка предложила мне $50. И за что? За какой-то плевый совет? «Боюсь, что нет», — величаво ответил я. «Ведь я больше здесь не работаю. Но если это такси ваше, то оно вполне нас устроит. Тем более, что водитель куда-то отлучился». Отсутствие за рулем водителя я заметил сразу, окинув зорким взглядом выстроившиеся вдоль тротуара машины. Должно быть, узнав от своей клиентки, что ему придется подождать, он заскочил в расположенную на углу 10-й авеню закусочную, излюбленную среди таксистов забегаловку. Незнакомка покачала головой. «Мне бы не очень хотелось...» Она начала, но осеклась. Затем, оглядевшись по сторонам, предложила: «А почему бы нам не поговорить прямо здесь? Много времени это не займет. Мне просто нужно, чтобы вы помогли мне выиграть одно пари». Спустившись на пару ступенек, она уселась прямо на крыльцо и похлопала по плите рядом с собой. «Присаживайтесь». Мы, конечно, находились во владениях Ниро Вульфа, но крыльцом он пользовался крайне редко. Так что, получив от девушки задаток, я был готов просунуть под дверь однодолларовую бумажку в качестве арендной платы. С этой мыслью я примостился рядом с незнакомкой, но не слишком близко от нее. Сидеть здесь мне доводилось и прежде. С этого насеста я порой наблюдал, как соседские ребятишки режутся в ступбол. Вот такая уличная игра с мячом, сродни бейсболу. «Хотите, я заплачу вперед», — предложила она. «Нет, благодарю», — отказался я. «Я верю вам на слово». «Ну и каков же предмет вашего пари?» «Ну...» В полумраке было видно, как она щурится. «Я поспорила со своей подругой. По ее словам, среди водителей такси в Нью-Йорке всего 93 женщины. А моя подруга считает, что профессия эта очень опасна для женщин, потому что порой таксисты попадают в такие передряги, выбраться из которых по плечу только мужчинам. Я в ответ возразила, что такие истории могут случиться где угодно и вовсе не обязательно в такси. Мы начали спорить, и в итоге подруга предложила пари. Она взялась доказать, что только в такси может приключиться нечто такое, чего нигде больше быть не может. И мы побились об заклад на $50. Она тут же стала приводить разные примеры, но я всякий раз находила возражения, пока она не придумала вот что. Женщина-таксистка оставляет свой пустой таксомотор перед неким домом, сама ненадолго отлучается, а по возвращении находит в салоне женский труп. Ну и вот, моя подруга считает, что выиграла пари. А я не смогла подыскать контраргументы, потому что совершенно не представляю, как себя вести, когда находишь труп. Вот на этот счет я и хотела с вами посоветоваться. Я уверена, что моя подруга ошибается, и я готова заплатить вам $50. В ответ я тоже прищурился, потом сказал: «Нет, не похоже». «На что не похоже?» «Что вы чокнутая». «По двум причинам. Во-первых, та же самая история могла приключиться в обычном автомобиле, а вовсе не обязательно в такси. И мне непонятно, почему вы это ей сразу не сказали. А во-вторых, что тут опасного? Вашей подруге достаточно добраться до ближайшего телефона-автомата и вызвать полицию». «Суета, конечно, согласен, потеря времени, но никакой опасности тут и в помине нет». «Да, да, вы правы», — она кивнула и закусила губу. «Я кое о чем умолчала. Дело в том, что это не ее такси. У нее есть другая приятельница, таксистка, которая уважила ее просьбу и позволила покататься в своем автомобиле. Именно поэтому она и не обратилась в полицию. Ведь лицензии на право управления у нее не было, а подруга ее не имела права пускать ее за руль своего такси. Так что выиграть пари я могу лишь только одним способом. Если докажу, что ничего опасного тут нет. Ведь моя подруга не знает, каким образом тело очутилось в машине. Чтобы обезопасить себя, ей достаточно от него избавиться, но только не допустив при этом ошибки, иначе дело может и впрямь принять скверный оборот. Вот я и хочу, чтобы вы мне посоветовали, где лучше вытащить труп из машины и стоит ли ждать наступления ночи, и как убедиться, что в салоне такси не осталось никаких следов. Она снова закусила губу, а пальцы сжались в кулаки. Ну и тому подобное. «Понимаю». Я перестал щуриться. «Как вас зовут?» «Это вам знать не обязательно. Я просто прошу вашего совета». Тут она запустила пятерню в карман серого не первой молодости пиджака с острыми лацканами и, выудив наружу портмоне, раскрыла его. Я же протянул руку и защелкнул замочек. «С этим можно подождать. Я не возьму с вас денег, пока не узнаю, как вас зовут. Впрочем, если хотите, то можете назваться вымышленным именем». «С какой стати?» — она пожала плечами. «Ладно, пусть будет по-вашему. Меня зовут Майра Холт». «Майра, а не Мойра». И снова раскрыла портмоне. «Не спешите», — вновь остановил ее я. «Еще пара вопросов. Это мертвая женщина в такси. Ваша подруга ее узнала?» «Нет». С чего бы это? Возможно, они были когда-то знакомы. Нет, отрезала Майра. Хорошо, это уже кое-что. Так вы еще сказали, что ваша подруга оставила такси перед неким домом, а сама ненадолго отлучилась. Куда и зачем? Ей просто понадобилось зайти в этот дом. Зачем, не знаю. Это не имеет значения. Я в этом не уверен, произнес я. Но если вы этого не знаете, то и сказать вам нечего. Хочу, чтобы вы усвоили, миссис Холт. Все сказанное вами я принимаю на веру. Разумеется, как любой профессиональный сыщик, я всегда всех и вся подозреваю. Но вы столь умны, откровенны и привлекательны, что я бы ни на мгновение не позволил себе усомниться в ваших словах. Хотя, окажись на моем месте какой-нибудь простофиля, он вполне мог бы решить, что вы вешаете ему лапшу на уши. И даже прогулялся к такси, чтобы проверить, нет ли там чего лишнего внутри. Но я не таков. Я даже не спрашиваю вас, куда подевался водитель, поскольку полагаю, что он мирно сидит вон в той закусочной на углу и уписывает сэндвич с ветчиной. Иными словами, я вам абсолютно, всецело и безоговорочно доверяю. Это понятно. Майра нервно кусала губы. Возможно, она даже насупилась, но козырек кеппи скрывал ее брови. «Пожалуй», — с сомнением пробормотала она, — «но если вы и правда так считаете, то, может быть, вам стоит все-таки...» «Нет», — отрезал я, — «пусть все останется как есть. Так гораздо удобнее. Хотя, признаться, не все в вашей истории про пари для меня ясно. И тем не менее, кое-что посоветовать могу». Вы сказали, например, что не знаете, как поступить с трупом. Так вот, прежде всего, вы должны уведомить полицию. Это обязанность любого гражданина и святой долг частного сыщика, если, конечно, он не хочет лишиться лицензии. Это ясно? Да, кивнула она, вполне. Кроме того, вы не должны прикасаться ни к самому телу, ни к окружающим предметам. Вы также не должны оставлять его без присмотра, хотя это уже не столь важно, поскольку вам придется волей-неволей отойти, чтобы позвать полицейского. Что же касается ваших вопросов о том, где лучше вытащить труп из машины, стоит ли ждать наступления ночи и как убедиться, что в салоне такси не осталось следов, то вариантов здесь хоть отбавляй. Однако, вы должны доказать, что это можно проделать, не подвергая себя опасности. А это уже крайне затруднительно, я бы сказал, даже невозможно. Выбросьте эту затею из головы. Впрочем, пари ваша подруга вовсе не выиграла. Ведь она должна была придумать ситуацию, в которой женщина-водитель такси подвергается особому риску именно в автомобиле. А в данном случае угроза для нее возникает потому, что ее напротив такси не было. Так что подруга ваша... Это мне не поможет, вы сами понимаете. Помолчите, осадил ее я. И тут же счел своим долгом извиниться. «Вы уж не обижаетесь». Пальцы Майры вновь сжались в кулаки. «Вы только что сказали, что вариантов у вас хоть отбавляй», — напомнила она. «Я увлекся», — признался я. «Избавляться от трупов проще в теории. Кстати, я почему-то посчитал само собой разумеющимся, что эту женщину настигла насильственная смерть. Если же она умерла естественным образом, то дело сразу существенно упрощается». «Нет, ее убили», — пояснила Майра. Закололи ножом. Рукоять его торчит. Тогда ничего не выгорит. Доверив кому-то другому управлять своей машиной, таксист совершает административное правонарушение. Как, кстати, и тот, кто садится за руль такси без лицензии. Но разъезжать в такси с трупом, не уведомив полицию, да еще пытаться от него избавиться, это уже преступление, которое наказывается в уголовном порядке. Я осуждающе покачал головой. Тянет на год, а то и больше. Майра схватила меня за руку и, наклонившись, горячо зашептала на ухо. «Только не в том случае, если она сыграет по-умному, так, чтобы никто не знал. Я ведь еще кое о чем умолчала. Она опознала убитую. Они были знакомы, так что...» «Стоп! Я ее перебил. Быстро давайте мне деньги. Заплатите мне доллар, пятерку, сколько угодно, живее. Видите, полицейский автомобиль? Если он проедет мимо...» «Нет, он тормозит. Гоните же деньги!» Майра была близка к панике. Она порывалась вскочить, и я с трудом ее удержал. Внезапно, придя в себя, она извлекла из сумочки сложенные вдвое купюры, которые я, не глядя, сунул в карман. «Наблюдать вам не возбраняется», — сказал я. «Людям свойственно глазеть на полицейские автомобили. Оставайтесь на месте и держите язык на привязи. Я пойду и выясню, в чем дело. Проявлю естественное любопытство». Сущая правда. Меня и впрямь разбирало любопытство. Патрульный автомобиль, поравнявшись с такси, остановился, и полицейский напарник того, что сидел за рулем, вылез наружу и уже раскрывал ближайшую к себе дверцу такси, когда со стороны тротуара приблизился я. Поскольку в полицейских кругах репутация у меня вполне определенная и сложившаяся, изменять своим гнусным привычкам я не стал и рывком распахнул противоположную от полицейского дверцу. На сиденье ничего не было, но зато под коричневым брезентом на полу топорщилось нечто громоздкое. Полицейский, приподняв край брезента со своей стороны, зарычал на меня. «Эй вы! А ну назад!» Я послушно попятился на полшага, однако приказа захлопнуть дверцу не последовало, и мне удалось разглядеть то, что было под брезентом, когда патрульный его сдернул. Света, правда, было маловато, однако я увидел труп женщины, из груди которой торчала рукоятка ножа. «О, Господи!» — с чувством выдохнул я. «Закройте дверцу!» — пролаял полицейский. «Нет, не прикасайтесь к ней!» «Но я уже прикоснулся!» «Да, я видел. Проваливайте отсюда!» «Нет, стойте! Как ваша фамилия?» «Гудвин. Арчи Гудвин. Это дом Нира Вульфа, и я...» «Знаю. И вас я знаю. Это ваша машина?» «Нет, конечно. Я же не таксист». «Да я знаю, просто...» Он осекся, осознав, наконец, что пререкания с зеваками не входят в обязанности патрульного полицейского. Дернув головой, оглянулся и позвал. «Вылезай, Билл! У меня тут жмурик. Посторожи тут, а я пока свяжусь с управлением». Билл вылез из машины, его напарник забрался внутрь, а я занял прежнее место на крыльце рядом со своей клиенткой, не преминув заметить, что за это время она избавилась от кеппи. Понизив голос, это было вовсе не обязательно, поскольку полицейский разговаривал по рации, я сообщил ей: «Минут через 8 подъедут первые спецы. Я их почти всех знаю. Ввиду того, что вы обратились ко мне только для того, чтобы я посоветовал как выиграть пари, я, с вашего позволения, готов ответить на все их расспросы сам. Мне не привыкать с ними общаться». Майра снова вцепилась в мою руку. «Вы туда заглядывали? Вы видели?» «Замолчите. И на этот раз я извиняться не стану. Вы слишком много разговариваете. Даже продолжая работать на Нира Вульфа, мы не могли бы сейчас уйти в дом, поскольку это выглядело бы нелогично. Приехала полиция, обнаружила такси с трупом. О, я забыл упомянуть. В салоне лежит мертвая женщина. Сейчас я это говорю, поскольку это вполне естественно. Как естественно и то, что мы с вами задержимся здесь, чтобы понаблюдать за развитием событий. И будем продолжать беседу, что не менее естественно. Так вот, что касается меня, то я не только привык отвечать на их вопросы, но и знаком с их правилами. По большому счету, есть всего три способа вести ее. «Простите меня», — хватка Майры чуть ослабла. «А что это за способы?» «Первый состоит в том, чтобы держать рот на замке. Вообще ничего не отвечать. Второй — говорить правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Третий — похитрее. Нужно чуть-чуть наврать, особо, правда, ничего не приукрашивая, а потом уж придерживаться этой лжи. Если предпочтете ложь по заковыристей или перемешаете ее с правдой, или для экономии времени расскажете только часть правды, то вы пропали. Но сами понимаете, я говорю вам все это лишь для того, чтобы немного скоротать время». Я покосился на нее, потом, не дождавшись ответа, продолжил. «Насколько мне известно, ничто вам не мешает сказать им чистую правду, выложить все как есть, без утайки». «Ну, вы же сказали, что готовы сами ответить на их расспросы». «Я-то готов, а вот они вряд ли. Судя по прошлому опыту, они мне не слишком...» «Ага, вот и они. Все, теперь умолкаем, умолкаем, но наблюдаем за ними, это естественно». В хвост патрульной машине пристроился до боли знакомый мне автомобиль, из которого выбрался никто иной, как инспектор Кремер из уголовной полиции. Глава третья. Если вас и удивляет, что Кремер, получив известие о найденном трупе, приехал самолично, то меня ничуть. Патрульный, который обнаружил труп, конечно же, назвал адрес: дом 918 по Западной 35-й улице. Тот самый адрес, с которым у всего персонала уголовки, начиная от Кремера и кончая самой мелкой сошкой из его ведомства, было связано столько неприятных воспоминаний. Не говоря уж о том, что Кремеру наверняка сообщили, что близ места преступления околачивается пресловутый Арчи Гудвин. Сидя на своем насесте, мы с моей клиенткой внимательно наблюдали за развитием событий. Полицейские, следует воздать им должное, действовали весьма профессионально. Перекрыли улицу в месте пересечения с 9-й авеню, отгородили от зевак злополучное такси, осветили само такси и близлежащую территорию мощными прожекторами. Фотограф запечатлел машину и труп во всех мыслимых ракурсах. Прохожие, остановившиеся поглазеть на происходящее, толпились на противоположной стороне улицы за натянутыми лентами. Со времени приезда патрульной машины не прошло и получаса, а вокруг такси суетилось уже не меньше двух десятков блюстителей закона и правопорядка. Примерно половину из них я знал в лицо или хотя бы по именам. Тем временем инспектор Крэмер, обогнув такси, приблизился к нашему крыльцу и, взойдя на три ступеньки, остановился. Поскольку я продолжал сидеть, глаза наши оказались на одном уровне. «Ладно», — сказал он, — «пошли в дом. Я хочу, чтобы при нашей беседе присутствовали и Вульф, и эта дама. Так будет проще. Вставай и отопри дверь». «Напротив», — возразил я, — «так будет сложнее. Мистер Вульф в настоящее время занят тем, что сидит в кабинете и читает книгу. Об этой суматохе он ровным счетом ничего не знает. Да ему и наплевать на нее. Сами знаете, что он скажет, если мы вторгнемся без приглашения и заявим, что собираемся беседовать. Так что, увы, но ничего не получится». «Кто приехал в этом такси?» «Понятия не имею. Про такси мне совершенно ничего не известно. Когда я вышел из дома, оно уже стояло на этом самом месте». «А в котором часу ты вышел?» «В 9:50». «Зачем?» «Чтобы поискать подходящее место для ночлега. Я уволился со службы, так что если хотите поговорить с Вульфом, звоните в его дверь сами». Крэмер недоверчиво прищурился. «Как? Тебя уволили?» «Нет», — со сдержанной гордостью ответил я. «Я сам ушел. Как бы то ни было, здесь я больше не служу». «Черт побери! А я-то думал, что за это время вы с Вульфом уже все свои штучки-дрючки на мне перепробовали. Неужели ты надеешься, что я поверю твоим небылицам?» «Это вовсе не штучки-дрючки. Я вам на полном серьезе говорю. Клятвы никогда впредь не спать под крышей этого особняка я, правда, не подписывал, ибо это зависит от того, какое решение мистер Вульф примет по одному деликатному дельцу. Но, покидая дом, я был настроен весьма решительно. Кстати, дельце, о котором я говорю, никоим образом не связано ни с этим такси, ни с тем, что в нем находится». «Ты вышел из дома вместе с этой женщиной?» «Нет. Когда я открыл дверь, собираясь уйти, она поднималась по ступенькам, сказала, что хочет поговорить с Ниро Вульфом. Но, услышав от меня, что я больше у него не служу и что он наверняка ее не примет, сказала, что для ее целей я, возможно, подхожу даже лучше, и предложила заплатить 500 баксов за то, чтобы я помог ей выиграть некое пари. Тогда мы уселись на крыльцо, чтобы обсудить это, но каких-то четверть часа спустя подкатила полицейская машина и остановилась рядом с такси, которое, как я вам говорил, уже стояло здесь, когда я вышел из дома. И вот тогда меня, естественно, обуяло любопытство, и я спустился, чтобы выяснить, в чем дело. Патрульный спросил, кто я такой. Я назвался. Потом он уселся в машину, чтобы связаться с управлением. А я вернулся к своей клиентке, чтобы продолжить беседу. Но из-за всей этой суматохи поговорить нам толком так и не удалось. «Ты видел эту женщину раньше?» — осведомился Крэмер. «Нет». «А что это за пари, о котором она хотела с тобой посоветоваться?» «Это ее личное дело. Можете спросить ее сами». «Она приехала в этом такси?» «Представления не имею. Узнайте у нее». «Ты видел, как она выходила из такси?» — подозрительно спросил он. «Нет. Когда я открыл дверь, она преодолела уже половину ступенек». «Ты видел, кто приехал в этом такси? Или чтобы кто-нибудь вышел из него или околачивался рядом?» «Нет». «Как ее зовут?» «Спросите ее сами». Крэмер повернулся к Майре. «Ваше имя Джудит Брэм?» Вопрос его меня не удивил, поскольку, заглянув внутрь такси, я обратил внимание на фотографию женщины-водителя в рамочке и на табличку с фамилией и именем под ней. Более того, скудное освещение не помешало мне рассмотреть, что изображенная на снимке женщина не моя клиентка. «Нет», — ответила Майра. «А как вас зовут?» «Майра Холт. Майра, а не Мойра». Голос ее звучал четко и уверенно. «Вы были за рулем этого такси?» «Нет». «Вы приехали сюда в нем?» «Нет». Итак, она остановилась на третьем способе. «Нира Вульф назначил вам встречу?» «Нет». «Где вы проживаете?» «Дом 714 по Восточной 81-й улице». «Ваша профессия?» «Я работаю моделью. Модная одежда и тому подобное». «Вы замужем?» «Да, но живу отдельно от мужа». «Как его фамилия?» Майра ответила не сразу. «Олдо Кирнс», — сказала она наконец. «Я сохранила за собой девичью фамилию». «Вы разведены?» «Нет». «Такси уже было здесь, когда вы приехали?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Я не обратила внимания. Но должно быть это так, потому что он уже стоял здесь, когда мы сели на крыльцо». «Как вы сюда приехали?» «Это не важно». «Мне решать, что тут важно, а что нет», — сварливо сказал Крэмер. «Итак, на чем вы сюда приехали?» Майра помотала головой. «Не скажу. Допустим, кто-то меня подвез, а вы захотите его допросить, а мне это вовсе не по нутру. Нет». Она оказалась способной ученицей. По крайней мере, поняла, что означает «чуть-чуть наврать», особо не приукрашивая. «Я бы посоветовал вам ответить на мой вопрос», — угрожающе процедил Крэмер. «Не желаю». «В чем именно заключалось ваше пари?» «Это тоже не важно. Я просто побилась об заклад со своей подругой». Майра посмотрела на меня. «Вы ведь сыщик, мистер Гудвин, и вам положено знать, обязана ли я отвечать ему про свои личные дела лишь потому, что сидела тут с вами, или нет?» «Нет, конечно», — заверил я. «Разве что он докажет, что ваше личное дело связано с тем, которое он расследует, а ему это не по зубам. Так что вы сами вправе решать». «Дьявольщина! Что тут творится?» — прогремел за моей спиной голос Нира Вульфа. Я обернулся, как ужаленный. Парадная дверь была распахнута настежь, а на пороге возвышался мой бывший шеф. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил он. Поскольку я больше не находился у него на службе, а Крэмер был как-никак лицо официальное, да еще начальство, я понадеялся, что ответит Вульфу именно он. Однако Крэмер промолчал. Наверное, был слишком ошеломлен, увидев, что знаменитый домосед лично высунул нос на улицу. Вульф шагнул вперед. «Арчи, я задал вопрос», — проревел он. Я встал и промолвил. «Да, сэр, я слышал». «Мисс Холт, позвольте представить вам мистера Вульфа. Мистер Вульф, мисс Майра Холт. Майра, а не Мойра». Когда я выходил из дома, она поднималась по ступенькам. Прежде я никогда ее не видел. Я известил ее, что больше у вас не служу, но она ответила, что я подошел бы ей даже больше, чем вы, и попросила проконсультировать, уплатила задаток. Мы уселись на крыльцо и завели беседу. Неподалеку стояло пустое такси. Вскоре подкатил патрульный автомобиль, из него вышел полицейский, заглянул в такси и обнаружил внутри женский труп, прикрытый брезентом. Все это происходило у меня на глазах. Я даже присутствовал при снятии брезента. Потом я вернулся к своей клиентке, и мы возобновили беседу. Довольно оперативно подоспели прочие полицейские чины, и в том числе инспектор Кремер. Осмотрев место происшествия, он поднялся к нам. Поскольку ни про такси, ни про то, что в нем было, я ничего не знал, то так ему честно и сказал. Моя клиентка ответила инспектору, что за рулем этого такси не сидела, а сюда приехала не в нем. Она назвала свою фамилию, имя и адрес, сказала, кем работает, но не стала отвечать на вопросы о своих личных делах, в частности, о предмете нашей с ней беседы. Я как раз сказал ей, что она сама вправе это решать, когда появились вы. «Почему ты не провел мисс Холт в дом?» — ворчливо спросил Вульф. «Потому что это не мой дом и не моя контора». «Вздор! Ты мог провести ее в гостиную. Коль скоро ты настаиваешь на соблюдении формальностей, я готов предоставить гостиную в ваше распоряжение. Сидеть здесь посреди этого бедлама просто нелепо. У тебя есть еще что сказать инспектору Кремеру?» «Нет». «А у вас, мисс Холт?» Майра встала. «Нет», — заявила она, — «и не было». «Тогда покончим с этой сумятицей. Входите в дом». Кремер снова обрел дар речи. «Минутку!» — проскрипел он, поднимаясь на верхнюю ступеньку и останавливаясь рядом со мной. «Ловко у вас получается! Даже слишком ловко! Годвин сказал мне, что он уволился. Это правда?» «Да». «Почему?» «Вопиюще бестактный вопрос, мистер Кремер, и вы это отлично понимаете». «Это каким-нибудь образом связано с приходом мисс Холт?» — настаивал Кремер. «Или с делом, по которому она хотела проконсультироваться?» «Нет». «А с такси, в котором обнаружен женский труп?» «Нет». «Вам было известно о приходе мисс Холт?» — не унимался инспектор. «Нет, как, кстати, и мистеру Гудвину. Вы знали, что здесь стоит это такси?» «Нет. Вы испытываете мое терпение, сэр. Ваша настойчивость просто возмутительна. Разве будь мы с мистером Гудвином или с мисс Холт замешаны в этом деле, стал бы он восседать на крыльце, преспокойно дожидаясь нашествия полицейских с вами во главе? Вы знаете мистера Гудвина, инспектор, и вы знаете меня. Пойдем, Арчи, и захвати с собой свою клиентку». С этими словами он круто повернулся и скрылся в прихожей. Я, в свою очередь, сказал Кремеру: «Я вам отпечатаю наше заявление и завезу сам». После чего коснулся локтя Майры и пригласил проследовать за Вульфом в дом. Дождавшись, пока я захлопнул и запер дверь, Вульф снова заговорил: «В гостиной нет телефона. А он, возможно, вам понадобится. Может быть, тогда пройдете в кабинет, а я поднимусь в свою комнату?» «Благодарю вас», — вежливо произнес я. «Но будет еще лучше, если мы потихоньку удерем через черный ход. Если позволите мне обрисовать положение, то сами это поймете. Дело в том, что за рулем этого такси сидела сама мисс Холт. Ее подруга Джудит Брэм, одна из 93 нью-йоркских женщин-водителей такси, разрешила ей прокатиться, хотя вполне возможно, что мисс Холт воспользовалась ее такси и сама, без ведома мисс Брэм. Она оставила... «Нет», — перебила меня Майра, — «Джуди мне разрешила». «Возможно», — признал я, — «врете вы очень складно, но позвольте мне закончить». Итак, она оставила такси, тогда еще пустое, перед неким домом, зашла туда зачем-то, а по возвращении обнаружила в салоне машины труп женщины, из груди которой торчала рукоятка ножа. Либо тело было уже покрыто брезентом, либо я сама накрыла его, снова вмешалась Майра. Брезент лежал в нише под сиденьем водителя. «Вот видите», — похвалил я, — «мисс Холт отличается завидной рассудительностью, хотя и не во всем. Но известить полицию о своей находке она не могла. По двум причинам. Во-первых, потому что они с приятельницей нарушили закон. А во-вторых, потому что она опознала убитую. Это была ее знакомая. И вот тогда она решила посоветоваться с нами. Я встретил ее уже на крыльце. Мисс Холт угостила меня сказкой о мифическом пари, которое якобы заключила со своей подружкой. Но от рассказа о нем я вас избавлю. Помните, я сказал, не во всем. Так вот, я дал ей понять, что сам ее басню раскусил и предостерег от того, чтобы она вешала такую же лапшу на уши полицейским. Крэмера я водить за нос не стал. А вот она соврала ему, причем очень ловко. Однако Крэмер не из тех, кого так легко провести. Возможно, конечно, что Джудит Брэм не признается, что позволила подруге покататься в своем такси. Но рано или поздно... «Я пыталась ей звонить», — прервала меня Майра. «Но она не берет трубку. Я хотела сказать, что ее автомобиль угнали». «Перестаньте меня перебивать! А об отпечатках пальцев вам слышать доводилось? Видели, как полицейские эксперты колдовали над такси?» Я снова обратился к Вульфу. «Словом, сами теперь понимаете, в какую передрягу она угодила. Правда, я еще не все знаю. Сама ли она убила эту женщину? Если бы я так считал, то давно бы уже дал дёру. Но она не убийца. Ставлю 10 против 1. В противном случае...» Она снова меня перебила, на этот раз не словами, а губами, которые прижались к моим губам, в то время как ладони крепко обхватили мою голову. «Будь она клиенткой Вульфа, я бы ее, конечно, оттолкнул, поскольку Вульф такие штуки на дух не переносит. Но Майра была моей клиенткой, и обижать ее никакого смысла не было. Я даже потрепал ее по плечу в знак благодарности. Когда лапзания наконец закончились, я продолжил. «Будь мисс Холт убийцей, она не привезла бы сюда труп, чтобы поведать басню о нелепом пари с подружкой. Это исключено. Она бы попросту избавилась от трупа, вывалив его где-нибудь по дороге. Ставлю даже 20 против 1 и даже 30 против 1, если учесть впечатление, которое у меня сложилось за время нашего с ней общения на крыльце. Таким образом, я оставляю себе... внесенный задаток. И, ах да, кстати, я пошарил в кармане, выудил сложенные вдвое купюры, развернул и пересчитал. 3 20-ки, 3 10-ки и 5-ка. Вернув 2 двадцатки и 1 десятку в карман, я отдал остальные деньги Майре Холт. «Вот ваша сдача. Я оставляю себе $50». Чуть поколебавшись, она забрала деньги. «Я вам заплачу больше, не сомневайтесь. Но что все-таки вы собираетесь предпринять?» «А вот это я решу после того, как услышу ответы на некоторые вопросы. Один из них самый неотложный. Куда вы подевали свое кеппи?» «Оно здесь, за пазухой!» Майра похлопала себя по груди. «Прекрасно!» Я снова перевел взгляд на Вульфа. «Нам пора. Благодарю за гостеприимство, но Креймер может нагрянуть с минуты на минуту. Мы выйдем через черный ход. Мисс Холт, следуйте за мной!» «Нет!» — рявкнул Вульф. «Это смехотворно! Отдай мне половину своего задатка!» Я приподнял одну бровь. «Это еще зачем?» «Чтобы заплатить мне, зачем же еще? Ты нередко выручал меня в прошлом. Могу и я разок прийти к тебе на подмогу. Но это с моей стороны вовсе не донкихотство. Я не согласен с твоим своевольным решением разорвать связующие нас узы. Хотя ты и сам должен понимать, что твоя репутация в отрыве от моей стоит немного. Положение твоей клиентки крайне незавидное. Я никогда еще не брался за дело без твоей помощи. Зачем же тебе ввязываться в эту историю без меня?» Я сдержал усмешку, поскольку Вульф мог неправильно истолковать ее и со словами «Окей, будь по-вашему» протянул ему 20-ку, которую вынул из кармана, а затем присовокупил к ней еще 5-ку из собственного бумажника. Вульф взял деньги, повернулся и потопал в кабинет. А мы с Майрой последовали за ним. Глава 4. Выбор места для сидения оказался делом довольно щекотливым. Не для Вульфа, конечно, который сразу угнездился в своем огромном, изготовленном по специальному заказу кресле. И не для мисс Холт, которую Вульф жестом пригласил разместиться напротив в красном кожаном кресле, а для меня. Ведь письменный стол, который стоял под прямым углом к столу Вульфа, отныне больше не принадлежал мне. Я уже уцепился было за спинку одного из желтых кресел, чтобы развернуть его, когда Вульф прорычал: «Проклятие! Не фиглярничай, Арчи! Нам работать нужно!» Тогда я послушно занял свое обычное место и спросил: «Дозволите приступить?» «Разумеется!» Я кинул взгляд на Майру Холт. Без кеппи при ярком освещении она выглядела примиленькой, даже будучи в крайне незавидном положении. «Мне бы хотелось услышать подтверждение словам из ваших уст», — сказал я, обращаясь к ней. «Вы убили эту женщину?» «Нет, нет!» «Хорошо, тогда выкладывайте все как есть. Только пользуйтесь вторым способом. Говорите правду, одну лишь правду и ничего, кроме правды. Джудит Брэм, ваша подруга?» «Да». «Она разрешила вам воспользоваться своим такси?» «Да». «С какой целью?» «Я ее попросила». «Зачем?» «Потому что это долгая история». «Изложите ее как можно короче. Возможно, времени у нас в обрез». Майра примостилась на самом кончике кресла, которое без труда вместило бы двоих таких, как она. «Мы знакомы с Джуди уже 3 года. Она тоже была манекенщицей, но, в отличие от меня, ей эта работа удовольствия не доставляла. Джуди вообще не такая, как остальные. Она получила в наследство неплохие деньги и год назад приобрела собственное такси и лицензию. Когда появляется настроение, она колесит по городу, но у нее есть и постоянные клиенты, для которых очень приятно и престижно, что их катает молодая женщина. К числу таких клиентов относится и мой муж. Он часто... «Ваш муж?» — переспросил Вульф. «И тем не менее вы мисс Холт? Они проживают врозь», — пояснил я. «Не разведены, но она сохранила девичью фамилию. Среди манекенщиц это не в диковинку. Продолжайте, мисс, но только покороче». Она послушалась. «Моего мужа зовут Уолда Кирнс. Он пишет картины, но не продает их. Денег у него и без того куры не клюют. Он часто просит Джудит подбросить его то туда, то сюда. В тот вечер он позвонил Джуди, когда я как раз была у нее, и попросил ее заехать за ним в 8. И вот тогда я и попросила, чтобы она разрешила мне поехать вместо нее. Я уже несколько месяцев пыталась с ним встретиться, но он неизменно отказывался. На письма и вовсе не отвечал. Дело в том, что я хочу развестись с ним, а он об этом и слышать не хочет. Причина, наверное, заключается в том, что...» «Это неважно», — перебил ее я. «Давайте дальше». «Что ж, Джуди согласилась, и вот сегодня в 7 вечера я к ней приехала. Она вывела автомобиль из гаража, дала мне свою куртку с кеппи, и я поехала к...» «А где живет Джуди?» «На Баудойн-стрит, дом 17. Это Гринвич-Виллидж». «Я знаю. Значит, за руль вы сели там?» «Да, и поехала на Феррелл-стрит. Это к западу от...» «Я знаю эту улицу». «Значит, тогда вы знаете и то, что она заканчивается тупиком. Дом моего мужа находится в самом конце, в глубине небольшого проулка. Мы вместе прожили там почти целый год. Я приехала чуть раньше 8 и, развернувшись, остановилась в начале проулка. По словам Джуди, она всегда поджидала Уолда именно там, но он так и не вышел. В дом я заходить не хотела, потому что, увидев меня, Уолда тут же захлопнул бы дверь. Однако в половине 9 я не выдержала и... «А вы точно заметили время?» «Да, конечно. Я посмотрела на свои наручные часы». «А сколько на них сейчас?» Она подняла руку. 12:12». «Верно. Итак, вы не выдержали ожидания и...» «Я подошла к парадному. На двери там молоточек приделан вместо звонка. Я постучала, но никто не откликнулся. Я стучала несколько раз, но к дверям так никто и не подошел. Однако изнутри доносились звуки. То ли радио было включено, то ли телевизор, и я принялась стучать громче. Узнать меня через окно Уолда не сумел бы. Было уже темно, да и надвинутая на глаза кеппи помешала бы. Конечно, слушать радио вполне мог и Мортон, его человек, как зовет его Уолда. Но, услышав стук, он подошел бы к двери. В конце концов, я отказалась от бесплодных усилий и вернулась к машине. И вот тогда, забираясь внутрь, я ее и увидела. Поначалу я подумала, что это Уолда решил меня разыграть. Но затем, приглядевшись, увидела нож, а потом узнала женщину. Она была мертва. Не отвернись я тогда и не вцепись изо всех сил в руль, я бы, наверное, потеряла сознание. Раньше у меня никогда обмороков не было. Я сидела... Кто эта женщина? Фиби Арден. Именно из-за нее мой муж не давал мне развода. Так, во всяком случае, мне казалось. Уолда, должно быть, рассуждал так, что пока он на мне женат, ни Фиби, ни кто другая всерьез на его руку и сердце претендовать не могут. Но в ту минуту Я думала совсем о другом. Я понимала, что должна сообщить в полицию, но меня удерживало то, что я была в такси Джуди. Более того, я знала убитую, и мне пришлось бы рассказать полицейским о ее связи с моим мужем. Не помню даже, сколько времени я просидела там в полной растерянности. «И все-таки постарайтесь вспомнить», — предложил я. «Это очень важно. Из машины вы вышли в 8:30. Сколько времени вы ждали у двери?» «Не знаю. Я стучала, потом заглядывала в окна, потом снова стучала». Чуть призадумавшись, она промолвила: «Все это заняло 10 минут, не меньше». «Значит, вы вернулись к такси 8:29. Добираться оттуда до нашего дома не более 10 минут. А приехали вы 9:50. Неужели вы так и просидели 30 минут в машине?» «Нет. Я решила вытащить Фиби, вернее, ее тело из машины. Под сиденьем нашла брезент. Мне казалось, что лучше всего отвезти ее к реке, но, покрутившись там, я так и не нашла подходящего места. К тому же, пару раз меня пытались остановить какие-то мужчины. А однажды, когда я остановилась на красный свет, какой-то тип едва не впрыгнул на заднее сиденье, и мне пришлось соврать ему, что я везу заказ. Тогда мне пришло в голову, что лучше вообще оставить это чертово такси где-нибудь, загнать его к черту на кулички. Но потом я все-таки подъехала к телефону-автомату и позвонила Джуди, чтобы сказать ей, будто машину угнали. Но Джуди, на мое счастье, дома не оказалось. И вот тогда меня и осенило. Я вспомнила про Нира Вульфа и вас и помчала сюда. По дороге я и придумала эту историю с дурацким пари. Пока я вам ее рассказывала, я и сама поняла, что все там шито белыми нитками». «Я тоже», — кивнул я, окидывая ее суровым взглядом. «И я хочу, мисс Холт, чтобы вы кое-что уяснили. Если я безоговорочно верю, что вы ее не убивали, то это вовсе не означает, что я готов принять на веру и все остальное, что вы нам расскажете. Например, мне не ясна ситуация с разводом. Если, скажем, окажется так, что развода хотел ваш муж для того, допустим, чтобы жениться на Фиби Арден, а вы упирались, то это заставит меня взглянуть на случившееся совсем иными глазами». «Нет», — Майра насупилась, — «я вам говорю чистую правду. Да, верно. Там, на крыльце, я наврала 3 короба. Но врать сейчас было бы совсем глупо». «Это верно. Скажите, насколько вы близки с Джуди Брэм?» «Она моя лучшая подруга. Немного сумасбродная, но я все равно очень люблю ее». «И вы уверены, что она достойна вашей любви?» «Да, вполне». «Постучите по дереву». Я перевел взгляд на Вульфа. «Поскольку вы так любезно согласились помочь мне, я согласен выслушать ваше мнение. Вы готовы поверить, что мисс Холт не убивала Фиби Арден?» «Я готов принять эту версию в качестве рабочей гипотезы», — проворчал Вульф. «На мой взгляд, очевидно, что убийство совершил некто, который знал о том, что за рулем такси окажется мисс Холт», — произнес я. «Поскольку Кирнс так и не показался, включенные радио и телевизор были, судя по всему, уловкой, чтобы выманить мисс Холт из такси. Возможно, но вовсе не обязательно. Не исключено, что это лишь случайное совпадение. Либо ловушка была уготована вовсе не для мисс Холт, а для мисс Брэм». Я снова переключился на Майру. «Какие отношения между Джуди Брэм и вашим мужем?» Насколько они близки?» «Близки?» Майра снова нахмурилась. «Они совершенно не близки. Если вас интересует интимная близость, то Джуди, по-моему, вообще не подпускает к себе мужчин даже на пушечный выстрел. Хотя я не исключаю, что мой муж в свое время пытался ее соблазнить». «А у Джуди не было причин желать смерти Фиби Арден?» «Боже мой, конечно, нет». «А нельзя ли допустить, что Джуди решила тайком от вас сблизиться с вашим мужем, а Фиби Арден им мешала?» «Допустить такое, конечно, можно», — сказала Майра, пожав плечами. «Но лично я в это не верю». «Вы слышали версию, которую я предложил мистеру Вульфу?» — промолвил я. «Мне по-прежнему кажется, что человек, который ее убил, знал о том, что вы собираетесь приехать туда в такси вместо своей подруги. Ведь нельзя исключить, что Джуди Брэм могла кому-то рассказать об этом». «Исключить нельзя», — согласилась Майра. «Но, на мой взгляд, это крайне маловероятно. Джуди не такая. Она бы не стала трепаться почем зря. А может, вы сами кому-нибудь рассказали? Подумайте как следует». Губы ее дернулись. Раз, другой. Прошло 2 секунды. «Нет», — сказала она наконец. «Врете», — решительно сказал я. «И извиняться мне некогда. Кому вы об этом рассказывали?» «Не скажу. Этот человек абсолютно не способен на... Он из категории людей, которые и мухи не обидят». «Кто он?» «Нет, нет, мистер Гудвин, не пытайте меня». Я вынул из кармана 20-ку с 10-кой, добавил еще 1 20-ку, уже из собственного бумажника, затем встал и подошел к ней. «Вот ваши 50 сотен, — сказал я, протягивая ей деньги, — а я выхожу из игры. Покинуть дом можете через черный ход». «Но я уверяю вас, он не способен на это». «Если так, то и опасаться ему нечего. Поймите, я должен знать все, что известно вам. В противном случае у нас ничего не выйдет». Губы Майры снова дернулись. «Неужели вы на это способны?» — спросила она. «Просто так взять и бросить меня на произвол судьбы?» «Запросто», — ухмыльнулся я. «С сожалениями и наилучшими пожеланиями». Она шумно вздохнула. «Ваша взяла. Я и правда рассказала об этом своему другу. Вчера вечером по телефону. Его зовут Джилберт Ирвинг». «Он вам только друг или больше?» «Нет, он женат, да и я замужем. Мы с ним просто друзья». «Он знаком с вашим мужем?» «Да, они давно знакомы, хотя близкими друзьями я бы их не назвала». «А Фиби Арден он знает?» «Они знакомы, но не близко». «Почему вы решили посвятить его в свои планы?» «Мне просто хотелось знать его мнение. Он очень умен». «И каково же его мнение?» «Он назвал мой план глупостью. Точнее, даже бесполезной тратой времени. Он сказал, что мой муж не станет со мной говорить». «Нет, мистер Гудвин, это просто нелепо. Нет никаких оснований». В дверь позвонили. Я сделал по направлению к прихожей 3 шага, прежде чем вспомнил, что больше здесь не работаю. И все же, решив проявить великодушие, приблизился к двери и заглянул в прозрачное лишь с нашей стороны стекло. На крыльце стояли 2. Мужчина и женщина. Инспектора Кремера я узнал сразу, а вот с опознанием женщины пришлось повозиться. Однако, хотя тусклое уличное освещение и не позволило мне как следует разглядеть обрамленный фотоснимок на приборной панели такси, возвращался я в кабинет уверенный. Рядом с инспектором Кремером стояла Джудит Брэм. Глава 5. Конечно, ввиду того, что дело вел я, мне не возбранялось и самому взять бразды правления в свои руки. Но ведь и Вульфа не раз заинтересовало мое мнение, а раз так, то почему бы не отплатить ему той же монетой? Я вернулся в кабинет и провозгласил: «Кремер и Джуди Брэм, что если...» «Джуди?» — вскричала Майра. «Как она здесь оказалась?» Не обращая внимания на ее истошные вопли, я предложил Вульфу: «Что если нам с мисс Холт потихоньку испариться, предоставив их вам?» Вульф зажмурился, затем по происшествии 3 секунд открыл глаза. «Мне бы этого не хотелось», — медленно промолвил он, — «но решать тебе». «Тогда мы останемся», — твердо сказал я. «Тем более, что мне в любом случае хотелось познакомиться с Джуди. Старайтесь без надобности не раскрывать рта, мисс Холд, и не врите без острой необходимости». В этот миг снова задребезжал звонок. Я поспешил в прихожую, навесил цепочку, приоткрыл дверь на 2 дюймов, больше цепочка не позволяла, и заговорил, глядя в образовавшуюся щель. «Вы ко мне, инспектор?» «Я хочу войти! Отпирай!» «Я вас бы впустил с радостью, но вы не один. Кто эта дама?» «Ее зовут Джудит Брэм. Она владелица и водитель...» «Я хочу поговорить с Майрой Холт», — перебила его дама, тоном, не терпящим возражений. «Откройте нам!» Я снял цепочку, а открыть дверь не успел. Благо Джудит, толкнув ее, сама избавила меня от этой необходимости. Ворвавшись в дом, она ураганом пронеслась по прихожей и влетела в кабинет. Не желая быть растоптанным Кремером, я вжался в стену, и когда инспектор по носорожье протопал мимо, запер дверь и устремился вдогонку за Кремером, который, как по заказу, немного замешкался, споткнувшись перед самой дверью кабинета. Когда мы вошли, Джуди сидела на подлокотнике красного кожаного кресла, обнимая Майру за плечи и оживленно с ней беседуя. Кремер схватил ее за руку и гневно рявкнул, но Джуди отмахнулась, словно от мухи, и продолжала щебетать, не обращая на него ни малейшего внимания. «И тогда я сказала, что да, мол, такси после твоего ухода вполне могло стоять перед домом. Ведь я знала, что ты никогда не взяла бы его без моего разрешения». Кремер снова грубо схватил ее за левую руку и резко, словно морковку из грядки, сдернул с подлокотника. Но Джуди оказалась не робкого десятка. Недолго думая, она развернулась и со всего размаха отвесила инспектору смачную оплеуху. Крепкий, как дуб, Кремер, конечно, на ногах устоял, но эхо от звонкого шлепка раскатилось под потолком. Джуди вырвала все еще плененную левую руку и свирепо уставилась на инспектора. Его и без того красная физиономия побагровела еще больше. Мне вдруг показалось, что я уже где-то видел Джуди, хотя это наверняка было не так. Просто в моей памяти невольно всплыл далекий эпизод из школьной жизни в штате Огайо, когда семиклассница, которую я нахально поцеловал, от души огрела меня по уху задачником по алгебре. С тех пор, насколько я знал, она удачно вышла замуж и родила 5 детей. «Зря вы так, мисс Брэм», — прогудел Крэмер. «Поднять руку на полицейского?» Он укоризненно покачал головой и, придвинув желтое кресло, развернул его и кивнул Джуди. «Вот, присаживайтесь!» «Я сама решу, где мне сидеть», — отрезала строптивица и снова устроилась на подлокотнике кресла, обтянутого красной кожей. «Между прочим, полицейский тоже не смеет так обращаться с гражданским лицом, и тем более с женщиной. Приобретая лицензию водителя такси, я удосужилась заглянуть в законодательство. Что, я арестована?» «Нет, тогда не прикасайтесь ко мне». Она повернула голову на 180 градусов. «Это вы, Нира Вульф?» «Вы даже крупнее. Сравнение с одушевленным лицом или неодушевленным предметом она проводить не стала. А я Джуди Брэм. Вы представляете интересы моей подруги Майры Холт?» Вульф посмотрел на нее из-под лобья. «Представляете? Неверное слово, мисс Брэм», — промолвил он. «Я сыщик, а не адвокат. Мисс Холт обратилась за советом к мистеру Гудвину, а он уже привлек меня к расследованию в качестве своего помощника. Кстати, вы назвали мисс Холт своей подругой. Вы с ней правда подруги?» «Да, и я настаиваю на том, что должна все знать. Она ушла от меня около 7:30, а час спустя я сама отправилась на одну встречу. Такси свое я оставила на обычном месте перед домом и, увидев, что его нет, подумала...» «Попридержите язык!» — рявкнул Крэмер. Он восседал в желтом кресле, а я взирал на него из-за своего стола. «Я буду вести разговор!» Но Джуди лишь заговорила чуть громче. «Я подумала, что такси забрал механик из гаража. Мы с ним договаривались». «Замолчите же!» — взревел Крэмер. «Или я вас заставлю!» «Как?» — вопросила Джуди, поджимая губы. Вопрос явно поставил Крэмера в тупик. Хотя и нельзя сказать, чтобы выбора у него не оставалось. «Нет, возможности у него было хоть отбавляй. Судите сами». Он мог заткнуть ей рот своей огромной лапищей, сгрести ее в охапку и вынести на улицу, треснуть по голове тупым предметом или на худой конец пристрелить. Правда, любой из этих подходов не был лишен определенных недостатков. Конец первой части. Продолжение следует. Рекс Стаут. Третий способ. Часть вторая. «Позвольте ко мне», — вмешался Вульф. «На мой взгляд, мистер Крэмер, вы оплошали». «Да, верно, мысль о том, чтобы столкнуть лбами мисс Холт и мисс Брэм, была соблазнительна. Однако вы недооценили норова, мисс Брэм, и как результат сели в калошу. На противоречиях вам их теперь не подловить». «Не такая мисс Холт простофиля, чтобы давать показания, не узнав, что уже успела вам поведать мисс Брэм. Тем более, что, как вам прекрасно известно, такое поведение вовсе не подразумевает виновности любой из них. Вы только что надоумили мисс Холт не отвечать на мои вопросы!» — запальчиво выкрикнул Крэмер. «Неужели?» — изумился Вульф. «Если да, то неумышленно. Но теперь, разумеется, вы ей раскрыли на это глаза. А раз так, то вам ничего не остается, как позволить мисс Брэм закончить свой рассказ, либо увести ее отсюда». «Есть еще один выход, самый привлекательный», — процедил Крэмер. «Я заберу мисс Холт с собой». Он поднялся. «Вставайте, мисс Холт. Я увожу вас, чтобы допросить по делу об убийстве Фиби Арден». «Она арестована?» — спросила Джуди. «Нет. Но если будет молчать или запираться, то ареста ей не избежать. Я задержу ее как важного свидетеля». «Мистер Вульф, он имеет на это право?» «Да». «Даже без ордера?» «При данных обстоятельствах, да». «Идемте, мисс Холт», — прорычал Крэмер. Мне оставалось лишь стиснуть зубы. Вульф охотнее отказался бы от трапезы, нежели позволил Крэмеру или другому полицейскому арестовать своего клиента в своем же кабинете. В таких случаях изобретательность его в плане придумывания всевозможных отговорок воистину не знала границ. Сейчас же речь шла о моем клиенте, и он даже глазом не моргнул, чтобы выгородить мисс Холт. «Да, конечно, ему бы пришлось изрядно поломать голову, чтобы выкрутиться из данной передряги. Но ведь я честно поделил с ним свой гонорар. Словом, я так и сидел со стиснутыми зубами, бессильно наблюдая, как Крэмер уводит Майру Холт. Лишь в самую последнюю минуту я накорябал несколько строк в своем блокноте, в бывшем своем блокноте, выдрал листочек и метнулся с ним в прихожую. Крэмер уже поворачивал дверную ручку. «Вот номер моего телефона», — сказал я Майре, вручая ей листочек. «Обслуживание круглосуточное. И не забудьте про третий способ». «Не забуду», — клятвенно пообещала она, переступая через порог. Крэмер следовал за ней по пятам. Я заметил, что такси стоит на том же месте, по-прежнему освещенное прожекторами. Когда я вернулся в кабинет, то увидел, что Вульф сидит, зажмурив глаза, а Джуди Брэм стоит, свирепо буравя его взглядом. Увидев меня, она ворчливо спросила: «Почему бы вам не уложить его в постель? Он слишком тяжел. Ответьте, пожалуйста, скольким людям вы успели сказать, что Майра поедет в такси к дому своего мужа вместо вас?» С минуту Джуди Брэм молчала, пожирала меня глазами, затем шагнула к красному креслу и уселась. Я присел на желтое кресло, чтобы быть к ней поближе. «А я думала, что вы представляете ее интересы», — сказала она. «Так и есть». «Не похоже». «Майра не брала мое такси». Я покачал головой и увещевающе произнес: «Пораскиньте мозгами. Но разве взялся бы я за дело, не выведав у нее всю подноготную? Вы вчера сами сказали, мисс Холт, что Кирнс позвонил и предложил заехать за ним в 20:00. И тогда она попросила, чтобы вы уступили ей свое место. Она хотела поговорить с ним насчет развода. Так скольким все-таки людям вы об этом рассказали?» «Никому я не рассказывала», — отрезала Джуди. «А что, кстати, по ее словам было дальше?» «Сами ее спросите. Фиби Арден вы убили?» Судя по тому, как засверкали ее глаза, будь я хоть немного поближе, она бы наградила оплеухой и меня. Вы бы еще в кандалы меня заковали и избивали резиновой дубинкой. Возможно, с задумчивым видом кивнул я. В свое время. Послушайте, мисс Брэм, Норов Норовом, но неплохо бы и мозгами пошевелить. Майра Холт моя клиентка. Мне известно все, где она была и чем занималась, причем поминутно, начиная с 7 вечера. Но вам я этого не скажу. Вы, конечно, знаете, что в вашем такси найдена убитая женщина по имени Фиби Арден. Я уверен, что Майра к ее смерти не причастна. Однако обвинение ей наверняка предъявят. Не думаю, чтобы убийца намеренно пытался свалить вину на нее, однако выглядит это все именно так. И сам бы я был круглым болваном, выболтав убийце то, что узнал от мисс Холт. Не правда ли? Но только подумайте, прежде чем отвечать. Да, она смотрела мне прямо в глаза. Окей. Тогда приведите хоть одну причину, позволяющую мне вычеркнуть вас из списка подозреваемых. Да еще такую, какой вы поверили бы сами, окажись на моем месте. Майра вам верит. Но я-то тут при чем? Потому что у меня не было ни малейшей... Она запнулась, потом, чуть подумав, продолжила. Нет, вы этого знать не можете. Но хорошо. Только не выкручивайте мне руки. Я кое-какими приемами владею. Ладно. Буду держаться от вас подальше. Так вы убили Фиби Арден или нет? Нет. А знаете, кто убил? Нет. Может, подозреваете кого-нибудь? Или можете что-нибудь подсказать? Возможно. Если бы я точно знала, где и когда все это случилось... «Скажите, Фиби вышла к машине вместе с Уолда Кирнсом?» «Нет, Кирнс вообще не появился. Майра его даже не видела. А Фиби?» «Ее Майра увидела уже мертвой, в такси. Тогда мой главный подозреваемый Уолда, извращенец чертов. А вы, кстати, не слишком сообразительны». Ведь если бы я сама убила Фиби, то уж точно знаю все, что знаете вы, и даже больше. Так почему бы вам тогда со мной не поделиться? Я посмотрел на Вульфа, который открыл глаза и изрек. Ты сам предложил ей пораскинуть мозгами. Я снова перевел взгляд на Джуди. Ну что ж, тогда вам известно вот что. Майра прибыла на место около 8 и остановила машину в начале проулка. Прождав Кирнса до 9:30, но так и не дождавшись, она пошла к дому и 10 минут стучала в дверь и заглядывала в окна. А потом, вернувшись к машине, обнаружила внутри труп. Кирнса она не видела. Брови Джуди взметнулись вверх. «О, Господи!» Потом она всплеснула руками. «Неужто она не могла просто избавиться от трупа? Вывалить его где-нибудь?» «У нее другой склад ума. Она...» «И она привезла труп сюда, чтобы с вами посоветоваться?» «Могло быть и хуже. Кстати, она вам тоже звонила, но не застала вас дома. Так что вы думаете про Кирнца?» «Это он убил Фиби». «Хорошо, так и порешим». «А почему?» «Точно не знаю. Думаю, что он хотел от нее избавиться, а она не отставала. Или изменила с кем-нибудь. Или, например, подцепила какую-нибудь хворь, а он боялся, что заразится от нее. А в машину он труп спрятал, чтобы Майре свинью подложить». После того, как она выложила все, что о нем думает, он ее на дух не переносит. А сами вы хорошо Фиби знали? Какая она была, чем занималась? Знала я Фиби довольно неплохо. Это была 30-летняя вдова, которая всюду совала свой длинный нос. Иногда я ее сама готова была убить за это. Примерно год назад она начала распускать про меня такие сплетни, что я не выдержала и свернула ей шею. Почти свернула. Как бы то ни было, неделю она в больнице провалялась. И после этого излечилась? От сплетен я имею в виду. О, да! Ну что ж, давайте тогда заканчивать. Вы сказали мистеру Вульфу, что Майра покинула вас около половины восьмого, а час спустя вы сами отправились на какую-то встречу. Могли вы уйти из дома в четверть девятого? Могла, но это вовсе не так. Я отправилась пешком в Митчелл-Холл, что на 14-й улице, чтобы выступить на собрании водителей такси, и пришла туда без 5:09. После собрания вернулась домой тоже пешком, и там меня уже поджидали двое легавых. Правда, эти балбесы сначала спросили меня, где мое такси, и я ответила, что, наверное, в гараже. Тогда они сказали, что ничего, мол, подобного, оно стоит на 35-й улице, и попросили поехать с ними, чтобы его опознать. Я, естественно, согласилась. Но опознавать не пришлось не только такси, но и труп, о котором ни один из них даже не обмолвился. А инспектор Крэмер... Инспектор Крэмер тоже болван? Нет. Так я и подумала. Сначала он спросил, знакома ли я с Мартой Холт, и я ответила, что да, конечно. Тогда он поинтересовался, когда я видела ее в последний раз, и я сказала правду. Поскольку я понятия не имела, что случилось, то решила, что говорить правду безопаснее всего. Но еще я сказала, что не разрешала брать ей мою машину и добавила, что без моего согласия Майра ее не взяла бы. Ну как? На этом можно закончить? С этого можно начать. А насколько близко вы знакомы с Джилбертом Ирвингом? Вопрос застал Джуди врасплох. Челюсть ее отвисла, а крупные карие широко расставленные глазищи вылупились на меня в безмолвном изумлении. «Я не ослышалась?» — переспросила она. «Вы сказали, с Джилбертом Ирвингом?» «Совершенно верно». «Откуда он всплыл?» Майра вскользь обмолвилась. «Так насколько близко вы с ним знакомы?» «Чересчур близко. Порой мне снится грифон, собирающийся растерзать мою плоть. А потом что-то подсказывает. Это же Джилберт!» «Если подсознательно я о нем мечтаю, то умом понимаю, что надо держаться от него подальше». Во-первых, он женат, а когти у его благоверной, как у тигрицы. А во-вторых, когда он смотрит на Майру или слышит ее голос, у него тут же коленки подгибаются. Об этом она вам рассказывала? Нет. А что он за человек? Чем занимается? Он с Уолл-стрит, хотя, глядя на него, это и не скажешь. А почему Майра его впутала? Я ее вынудил. Вчера вечером она позвонила ему и сказала, куда и зачем собралась ехать в вашем такси. Ей хотелось знать его мнение. А меня интересует, не был ли у него зуб на Фиби Арден? Он мог убить ее? Джуди открыла рот, чтобы ответить, но неожиданно захохотала. Не захихикала, нет, а именно захохотала. Я вопросительно приподнял одну бровь. «Это у вас тоже подсознательно вышло?» «Нет». И Джуди мигом стала серьезной. «Просто так получилось. Уж слишком нелепым мне показался ваш вопрос. Фиби зарезал Джилл. Это же ясно, как божий день». Он не мог вынести, что муж Майры изменяет ей, и выместил зло на Фиби. «Вы осуждаете за этот смех, да?» «Нет, конечно. В свое время я тоже посмеюсь вдоволь. Скажите, а что-нибудь еще вам в голову приходит? Например, не было ли у него других причин желать смерти Фиби? Таких, которые не заставят вас смеяться?» «Нет, конечно. Чушь какая! Вы что, пытаетесь поудить рыбку в мутной воде? Вы со мной закончили?» Я покосился на Вульфа. Он сидел с закрытыми глазами. «Пока да», — промолвил я. «Если мистер Вульф не считает, что я что-нибудь упустил». «Это как?» — хмыкнула Джуди. «Разговаривать во сне еще можно, но уж думать навряд ли». Она встала. «Итак, что вы собираетесь предпринять?» «Я? Я намереваюсь найти убийцу и изобличить его», — твердо заявил я. «Или ее?» «Сидя дома, вы многого не добьетесь», — усмехнулась Джуди. «Не беспокойтесь, дверь я сама найду. На вашем месте я бы вцепилась в Олли Кирнса мертвой хваткой. Хотите, я поеду к нему с вами вместе?» «Нет, благодарю. Я и сам справлюсь». «А куда забрали Майру?» «Либо в отделение уголовной полиции на Западной 20-й улице, дом 213, либо в контору окружного прокурора Леонард-стрит 155. На вашем месте я бы начал с полиции?» «Непременно». Джуди повернулась на каблуках и устремилась к двери. Я пошел следом, чтобы ее выпустить, но двигалась она настолько проворно, что мне даже пришлось перейти на рысь. И то, к двери она поспела первой. Выйдя вслед за Джуди на крыльцо, я проводил ее взглядом. Прожектора уже убрали, полицейское оцепление сняли, да и такси на прежнем месте не было. Когда я вернулся в дом, стрелки моих наручных часов показывали 1:05. Войдя в кабинет, я увидел, что Вульф уже сидит с открытыми глазами. «Надеюсь, — начал я, — что, упусти я в разговоре с ней нечто важное, вы бы молчать не стали». «Разумеется. Вам есть что добавить?» «Нет. Пора спать». «Не сомневаюсь. Коль скоро вы занимаетесь этим делом вместе со мной, за что я вам признателен, то, может быть, я переночую у вас, если вы не против, конечно». «Не против. Твоя кровать в твоем полном распоряжении». Немного помолчав, он добавил: «Хочу тебе кое-что предложить, Арчи. Полагаю, что утром ты намереваешься съездить к мистеру Кирнцу. Так вот, я бы тоже хотел поговорить с ним». «Не возражаю. Спасибо за предложение. Если полиция еще его не схватила, то в 11 я доставлю его сюда». Время это я назвал потому, что раньше 11 Вульф никогда никого не принимает, поскольку именно в этот час спускается из оранжереи после двухчасового свидания с орхидеями. «Лучше 11:45, — сказал Вульф. 15 минут займет встреча с мистером Андерсоном». Я открыл рот, но лишь для того, чтобы тут же закрыть его. Потом тупо спросил: «Разве вы не позвонили ему и не отменили встречу?» «Позвонил и пригласил прийти. По зрелом размышлении я понял, что был неправ. Поскольку, находясь на службе у меня, ты связал себя определенным обязательством, мой долг тебя поддержать. Я не имел права отрекаться. Даже если бы я посчитал твое поведение совершенно неправомерным и невыносимым, то все равно должен был бы сначала выполнить взятое на себя обязательство, а уж затем тебя уволить». «Понимаю. Иными словами, вас гложет мысль, что я уволился по собственному желанию, прежде чем вы успели указать мне на дверь?» «Я сказал, если...» Я пожал плечами. «Это слишком сложно для моего разумения. Если я уволился сам, значит, вам меня уже не уволить. Если же я не уволился, то еще нахожусь у вас на службе. А раз так, то неэтично, чтобы мисс Холт считалась моей клиенткой. Неправильно также, что вы берете у меня деньги за помощь в работе, за выполнение которой сами мне платите. Если же, скажем, вы вернете мне мои $25, а я верну мисс Холт 50, то я брошу невинную жертву, попавшую в беду, на растерзание Крэмеру и его ищейкам. А это недопустимо. Таким образом, мы загнали себя в совершенно безвылазный тупик, и я просто не представляю, каким образом... «Проклятье!» — взревел Вульф. «Отправляйся спать!» И грузно протопал к двери. Глава 6. Во вторник утром, в 9:15, я окончательно уверился, что Майра Холт томится в узнице, ибо подтверждение тому получил сразу из 3 источников. В 7:20 позвонила Джуди Брэм, срывающимся голосом известила меня, что Майру арестовали, и спросила, что я собираюсь по этому поводу предпринять. Я сказал, что не привык посвящать подозреваемых в свои планы, и Джуди в ярости бросила трубку. В 7:40 меня потревожил уже Лон Коэн из газет, которого интересовало, верно ли, что я ушел от Нира Вульфа, и если это так, то почему я по-прежнему ошиваюсь в его доме? И правда ли, что Майра Холт моя клиентка? И почему в таком случае ее упекли в каталажку? И еще, она ли зарезала Фиби Арден или нет? Ввиду того, что Лон нередко оказывал мне важные услуги в прошлом, да и в будущем я на него рассчитывал, я подробно объяснил ему, не для протокола, конечно. Так вот, я подробно объяснил ему, что пока ничего объяснить не могу. А в 8 утра по радио объявили, что Майру Холт задержали как важного свидетеля в деле об убийстве Фиби Арден. Ни Лон, ни радио ничего нового мне не сообщили. Да и утренние газеты никакими подробностями не побаловали. Стар, например, поместила фотографию такси перед домом Нира Вульфа, но на такси я и так без них насмотрелся. В сопровождающей фотоснимок заметки было приведено описание одежды, в которой была Фиби Арден, когда ее настигла смерть. Но я предпочел бы знать, во что был облачен ее убийца. В заключении были даны подробные приметы ножа, обычного кухонного ножа с пластмассовой рукояткой, однако воспользоваться этими сведениями могли разве что полчища сотрудников Крэмера, которым только под силу было снять с ножа отпечатки пальцев и сверить их с уже имеющимися в картотеке. Я такими возможностями не располагал. Я позвонил Андерсону и попросил отложить встречу ввиду того, что Вульф по уши занят новым расследованием, и мой знакомый согласился, сказав, что да, мол, дело у него несрочное. Затем, приняв во внимание, что Фриц относит завтрак Вульфу в его спальню, и до 11 я босса, как правило, не увижу, я оставил записку на его столе. Еще я подумывал о том, чтобы позвонить Натаниэлю Паркеру, нашему адвокату, но так и не решился. За освобождение Майры под залог с нас потребовали бы сумму раз в 10 превышающую размеры полученного от нее аванса. Да и особой спешки с ее освобождением не было. Впредь будет знать, как гонять в чужих такси без лицензии. Четверть девятого я вышел из дома прогуляться по 9-й авеню, где взял такси, из которого выбрался в половине девятого на пересечении Кармайн-стрит с Феррелл-стрит и отправился по Феррелл-стрит вниз, в сторону тупика. По большому счету, объяснить то, что случилось в течение интересующего нас периода времени, будем считать его 10 минутами, пока Майра отлучилась из такси, представлялось возможным с помощью всего 2 вариантов. Либо убийца, успев к тому времени расправиться с Фиби Арден, перенес или затащил ее тело в машину, либо он сел в такси вместе с ней и умертвил уже там. Ввиду того, что идти к такси с живой женщиной проще и быстрее, чем тащить ее труп, я отдавал предпочтение второму варианту. Тем более, что идти можно было не особенно таясь и не опасаясь, что тебя заметят, тогда как мужчина с женским телом на руках, несмотря на темноту, почти наверняка привлек бы внимание случайных прохожих. Но в любом случае, убийца и его жертва должны были находиться где-то поблизости. Первое мое подозрение пало, конечно же, на дом Кирнца. Однако мне хватило всего 5 минут, чтобы убедиться. Нет, это место исключается. Ведущий к дому проулок был с обеих сторон огорожен стенами. Майра оставила такси прямо в его начале, а выбраться из дома Кирнца на улицу, минуя проулок, было невозможно. Слева от проулка располагалась обнесенная высоким забором лесопилка, а справа высился обшарпанный 2-этажный склад довоенной поры. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ни то, ни другое место идеальным убежищем служить не могло. Зато плацдарм, который я обнаружил напротив, на другой стороне улицы, показался мне просто замечательным. Представьте себе открытую площадку, заваленную каменными глыбами, как обтесанными и отполированными, так и необработанными. Да, там без труда могла спрятаться целая рота, не говоря уж о каком-то убийце со своей жертвой. Как вам известно, я и без того уже уверился, что Майра не виновата. И тем не менее, видеть эту площадку мне было приятно. Идеальное местечко для игры в прятки. В данную минуту там находились 3 мужчин, 2 из которых спорили, как лучше обработать камень, в то время как 3-й сосредоточенно орудовал зубилом. Понятно, что в 8 вечера их уже здесь не будет. Я снова перебрался через улицу, вошел в проулок и прошествовал к дому Кирнца. Вы не поверите, но перед домом был разбит самый настоящий сад с цветником, небольшим фонтанчиком и вымощенной камнем дорожкой, которая вела к дверям 2-этажного кирпичного особняка, выкрашенного в белый цвет. Я даже не представлял, что в Манхэттене могут быть такие дома, хотя считал, что знаю Манхэттен как свои 5 пальцев. Перед клумбой, стоя на четвереньках, возился какой-то мужчина в серой рубашке и синих джинсах. Поравнявшись с ним, я осведомился. «Скажите, вы Уолда Кирнц?» «А что, похож?» — спросил он в ответ. «И да, и нет. В таком случае, может, вы Мортон?» «Да, это я. А вы кто?» «Гудвин». Я направился к дому, однако, услышав возглас «там никого нет», остановился и обернулся. «А где мистер Кирнц?» «Понятия не имею. Ушел куда-то. А когда вернется?» «Не сказал». Я постарался придать своей физиономии как можно более разочарованный вид, потом произнес: «Жаль. Надо было позвонить перед приходом. Я ведь картину хотел купить. Вчера вечером я уже приходил в 8:30, но мне никто не открыл. А ведь я стучал и довольно громко, потому что слышал, как в доме радио работает или телевизор». «Телевизор», — охотно подтвердил Мортон. «Это я его смотрел, и я слышал, как вы стучали. Но по вечерам в отсутствие хозяина мне отпирать никому не велено. Район у нас, знаете ли, небезопасный». «Я вас понимаю. Разминулись мы с ним, значит. А в котором часу он вчера ушел из дома, не помните?» «Какая вам разница, в котором часу, коль скоро дома его не было?» «Достойный и логичный ответ, причем вполне в моем стиле. Если к моменту прибытия Майры Кирнса дома не было, то и в самом деле не имело значения, когда он ушел из дома. Меня, правда, так и подмывало спросить Мортона, не сопровождал ли Кирнса еще кто-нибудь. Но, не желая нарваться на очередной ошеломляющий логичный ответ, я сдержался. Пообещал лишь, что попробую попытать счастье в следующий раз, и распрощался. Слоняться поблизости толку не было. Если Кирнса вызвали в контору окружного прокурора, что было весьма вероятно, то предсказать, когда его отпустят, я бы лично не взялся. Из телефонной книги я выписал рабочий адрес Джилберта Ирвинга на Уолл-стрит, но ехать туда в столь ранний час смысла не было. Правда, в запасе у меня был еще его домашний адрес на Восточной 78-й улице, и, надеясь застать его дома до ухода, я рванулся на Феррелл-стрит назад к цивилизации и остановил на углу свободное такси. В 9:45 я выбрался из такси напротив нужного дома на 78-й улице. Это оказалось многоквартирная высотка с флигелями и швейцаром. В вестибюле мне навстречу нарисовался еще один привратник, столб бдительности, которому я сказал, обезоруживающе улыбнувшись: «Я к мистеру Джилберту Ирвингу. Передайте ему, что я друг мисс Холт». Цербер удалился в свою каморку, позвонил по телефону, затем вернулся и сказал: «Квартира 14Б». Я направился к лифту, а он проводил меня зорким, как у стервятника, взглядом. Выйдя из лифта, я почувствовал на спине не менее зоркий и жгучий взгляд лифтера, который дождался, пока я нажал кнопку нужной квартиры и получил приглашение войти, и лишь тогда уехал вниз. Встретившая меня особа совершенно не походила ни на горничную, ни на кухарку. Может, в униформе она и сошла бы за служанку, но только не в длинном до самых пят развивающемся шелковом балахоне, который сама, вероятно, считала утренним платьем. Даже не предложив мне снять шляпу, она строго промолвила: «Ступайте за мной, пожалуйста». Через холл со сводчатым потолком я прошествовал следом за ней в комнату. Предложив мне сесть в одно из стоявших в углу гостиной кресел, она уселась напротив. Однако я продолжал стоять. «Может быть, консьерж внизу меня плохо расслышал», — произнес я. «Я сказал ему, что хочу видеть мистера Ирвинга». «Да, я знаю», — сказала женщина, — «но его нет дома, а я его жена». «Мы тоже друзья, мисс Холт, и мы совершенно потрясены этой ужасной этой неприятной историей». «Значит, говорите, вы тоже ее друг?» Голос жены Ирвинга меня поразил, потому что абсолютно ей не подходил. Миссис Ирвинг была женщина худощавая и невысокая, с небольшим аккуратным лицом, маленьким и изящным ротиком. А вот голос ее Трубный и сочный скорее подошел бы армейскому сержанту. Когтей, как у тигрицы, о которых упоминала Джуди Брэм, я не разглядел, но, возможно, она их втянула. «Недавний друг», — пояснил я, — «мы знакомы всего 12 часов. Если вы прочитали утреннюю газету, то, возможно, обратили внимание, что в то время, когда полицейские обнаружили брошенное такси, мисс Холт сидела на крыльце особняка Нира Вульфа и беседовала с человеком по имени Арчи Гудвин. Так вот, я и есть тот самый Арчи Гудвин. А она обратилась ко мне за помощью». Мисс Ирвинг поправила полу своего одеяния, чтобы лучше прикрыть ногу. «Если верить подробностям, которые сказали по радио, Майера наняла Нира Вульфа», — пробасила она. «Ее арестовали прямо в его доме». «Это верно», — признал я. «И мы прилагаем все усилия, чтобы ее освободили. С этой целью я опрашиваю всех людей, которые могут располагать интересующими нас сведениями. И мистер Ирвинг — один из них. Он сейчас на службе?» «Думаю, что да. Он уехал раньше обычного. Хотя нога ее была в полной безопасности, по крайней мере, выше лодыжки, она снова поправила полу балахона». «А какие именно сведения вас интересуют? Может быть, я могу вам чем-то помочь?» Я не мог спросить ее, рассказал ли ей супруг о том, что со слов Майры знал о ее намерении самой сесть за руль принадлежавшего Джуди такси. С другой стороны, категорично отказывать женщине, добровольно предложившей свою помощь, было не в моих правилах. Я уселся в кресло и сказал: «Порой пригодиться могут любые мелочи, миссис Ирвинг, даже самые на первый взгляд незначительные. Скажите, с Фиби Арден вы и ваш муж тоже дружили?» «Я — да. Мой муж, разумеется, тоже знал ее. Но назвать их друзьями я бы не решилась. Они были врагами?» «О, нет. Просто у них не сложились отношения». «А когда вы видели ее в последний раз?» 4 дня назад, в пятницу, на званом коктейле у Олда Кирнса. Я как раз вспоминала эту вечеринку, когда вы пришли. Фиби была там такая веселая. Она вообще была очень жизнерадостной. И с тех пор вы ее не видели?» «Нет». Она явно хотела что-то добавить, но вовремя спохватилась. Это так бросалось в глаза, что я тут же уточнил: «Но вы что-то о ней слышали? Она звонила вам или, быть может, письмо прислала?» «Откуда вы знаете?» Миссис Ирвинг не скрывала своего изумления. «Я догадался. Вся работа сыщика зиждется на умении строить догадки. Так вы получили от нее письмо?» «Нет». Чуть помявшись, она добавила: «Я бы хотела вам помочь, мистер Гудвин, но не уверена, насколько вам это важно, и мне бы хотелось по возможности избежать огласки». «Разумеется, миссис Ирвинг», — проникновенным голосом произнес я. «Если вы опасаетесь полиции, то я буду нем как рыба, тем более что они арестовали мою клиентку». «Что ж», — она положила ногу на ногу, придирчиво осмотрев себя, чтобы убедиться, что ничего лишнего из-под платья не выглядывает. «Вчера днем я сама позвонила Фибе. У нас с мужем были билеты в театр на вечерний спектакль, а около 3 часов дня он позвонил мне со службы и сказал, что из Калифорнии неожиданно прилетел его деловой партнер, которого он должен пригласить на ужин. Тогда я позвала в театр Фиби, и мы условились, что 7:15 встретимся в Марсини, поужинаем, а оттуда пойдем в театр. Я приехала в ресторан в условленное время, но Фиби там не было. Я подождала до 7:45, потом позвонила ей домой, но к телефону так никто и не подошел. Ужинать одной в таком шикарном месте, как Марсини, мне не хотелось. И я, оставив ей записку, отправилась в Шрафт. Ну и там Фиби не дождалась. Тогда я подумала, что она сразу придет в театр. У меня были билеты в Мажестик. Я пошла туда, простояла в вестибюле до начала 9, оставила для Фиби билет в кассе и пошла в зрительный зал. Конечно, будь я уверена, что это может помочь следствию, я бы рассказала об этом полицейским. Но ведь по большому счету никакой пользы от этих сведений нет. За исключением того, что в 3 часа дня Фиби еще была дома. «Я права?» «Конечно», — заверил я. «А она сразу согласилась встретиться с вами в Марсини или попросила время на раздумье?» «Сразу, без малейшего колебания». «Значит, встрече с вами помешало какое-то событие, случившееся уже после 3 часов», — глубокомысленно заключил я. «Возможно, даже после 7:30». Ибо в противном случае она успела бы позвонить вам и предупредить, что не сможет прийти. Если была еще жива, конечно. Но вы не представляете, что могло случиться, да? Совершенно не представляю. В отличие от вас, у меня даже догадок нет. И вы не представляете, кто бы мог ее убить? Нет. Как вы считаете... Могла это сделать Майра Холт? «Бог мой! Нет, конечно!» — негодующе воскликнула миссис Ирвинг. «Только не Майра! Даже будь она...» «Будь она что?» «Ничего. Майра на убийство не способна. Надеюсь, в полиции тоже так считают?» За годы службы у Ниры Вульфа сотни людей интересовались у меня, как думают или считают в полиции, что для меня, конечно, лестно, хотя я и не заслуживаю таких комплиментов. Представляете, насколько упростилась бы моя жизнь, зная я, что творится в головах блюстителей порядка. Мне же порой нелегко бывает и в собственных мыслях разобраться. Как бы то ни было... По прошествии 10 минут я пришел к выводу, что больше мне выведать у миссис Ирвинг нечего. Поэтому поблагодарил ее и откланялся. Она проводила меня в прихожую и даже лично сняла мою шляпу со стула, на котором я ее оставил. И за все это время я даже мельком не разглядел, что же она все-таки скрывает под полами своего длиннющего балахона? 9:50 я вышел на улицу, свернул налево в сторону Лексингтон-авеню и направился к ближайшей станции подземки. А в 10:45 я уже входил в облицованный мрамором и кишащий людьми вестибюль высоченного здания на Уолл-стрит. Контора Джилберта Ирвинга, если верить местному указателю, занимала весь 13-й этаж. Отыскав нужный лифт-экспресс, я плавно взмыл футов на 300. В просторной приемной за столом, который составили бы честь самому Ниро Вульфу, сидело очаровательное создание в строгой одежде, которое мило улыбнулось мне и проворковало, что мистер Ирвинг в настоящее время отсутствует, а где он и когда вернется, неизвестно. И не хочу ли я подождать? Ждать я не захотел. Вышел, столь же плавно опустился на 300 футов и направился в сторону другой станции подземки. Выйдя в Гринвич-Виллидж, я пешком добрался до Феррелл-стрит, прошел до конца и завернул в знакомый проулок. Мортон, по-прежнему хлопотавший в саду, встретил меня сдержанно, но без неприязни, и сказал, что Кирнс не возвращался и вообще не давал о себе знать. Я уже повернулся, чтобы уйти, когда меня остановил его голос. «Вы, кажется, говорили, что хотели купить у него какую-то картину?» Я признал, что это и в самом деле входило в мои намерения, хотя сначала я предпочел бы на нее посмотреть. После чего, оставив Мортона чесать в затылке в четвертый раз за день, преодолел пешком всю Феррелл-стрит, остановил такси и назвал водителю адрес дома, в котором то ли по-прежнему проживал, то ли нет. Когда в 5:12 мы свернули с 8-го авеню на западную 35-ю улицу, я заметил, что идущее впереди такси остановилось как раз напротив особняка Вульфа. Я быстро расплатился с водителем, выпрыгнул из машины и взбежал по ступенькам на крыльцо, когда пассажир другого такси еще только выбирался на тротуар. Я никогда его прежде не видел и даже не знал, как он должен выглядеть, и тем не менее, каким-то непостижимым образом узнал. Не знаю даже, что мне подсказала мятая ли шляпа, узкий галстук-шнурок, маленькие аккуратные ушки или мелкое лицо, напоминающее беличью мордашку. Но как бы то ни было, отперев дверь, я ни чуточки не удивился, когда поднявшийся следом за мной на крыльцо незнакомец сказал: «Я хотел бы повидать мистера Нира Вульфа. Меня зовут Уолда Кирнс». Глава 7. Поскольку Вульф сам предложил, чтобы я привел к нему Кирнца, я, наверное, мог бы сделать вид, что попросту выполнил его поручение. Однако с Вульфом такой фокус не прошел бы. Поэтому, приняв в прихожую Кирнца его потрепанную шляпу и водрузив ее на полку, я сопроводил его в кабинет, представил Вульфу и честно признался: «Я встретил мистера Кирнца перед входом. Мы подъехали к дому одновременно». Когда мы вошли в кабинет, Вульф как раз налил себе пиво, отставил бутылку в сторону и спросил: «Так ты еще не поговорил с ним?» «Нет, сэр». Вульф посмотрел на Кирнца, который уже сидел в красном кожаном кресле. «Не хотите ли пива, сэр?» «Вот уж нет», — ответил тот едва ли не с возмущением. «Я не для того к вам пришел. Дело у меня срочное, мистер, чрезвычайно срочное. Мне совершенно не по нутру совет, который вы дали моей жене. Вы, наверное, ее загипнотизировали? Она даже видеть меня не хочет и отказывается от услуг моего адвоката, хотя тот готов уже внести за нее заклад. Я требую объяснений. Вы виноваты в том, что жена так ко мне переменилась, и вы за это поплатитесь. Я привлеку вас к ответу». «Залог?» — сказал Вульф. «Что?» — ошалело переспросил Кирнс. «Вы неверно выразились, употребив слово «заклад», тогда как говорить следует не «заклад», а «залог». Кирнс метнул на него испепеляющий взгляд. «Я не для того сюда пришел», — сварливо промолвил он, «чтобы поучения в грамматике выслушивать». «Не в грамматике, а в лексике», — невозмутимо поправил Вульф. Кирнс в бешенстве треснул кулаком по подлокотнику кресла. «Что вы можете мне на это ответить?» — свирепо спросил он. «Пока в вас не проснется разум, в чем я лично сомневаюсь, разговаривать с вами бессмысленно», — сказал Вульф. «Если вы считаете, что до разговора со мной ваша жена питала к вам нежные чувства, то вы безмозглый осел. Если вы так не считаете, то ваши угрозы пустые. В любом случае, вы не заслуживаете иного отношения, кроме презрения». Оторопело заморгав, Кирнс напустился на него с удвоенной энергией. «Я требую объяснений!» — запальчиво выкрикнул он. «И настаиваю на том, чтобы вы сказали мне правду. «Ответьте, почему моя жена отказывается меня видеть?» «Я не могу вам сказать то, чего не знаю. У меня даже нет доказательства правдивости ваших утверждений, поскольку очевидно, что сейчас вы не в состоянии излагать мысли сколь-либо логично и связанно. Когда и где именно она отказалась встретиться с вами?» «Сегодня утром, совсем недавно, в конторе окружного прокурора. Она даже отказалась с моим адвокатом поговорить. Заявила, что ждет указания от вас и Гудвина. Он свирепо уставился на меня. «Это вы, Гудвин?» Я не стал отпираться. Кирнс снова перевел взгляд на Вульфа. «Возмутительно! Так меня унизить! Моя жена под арестом! Миссис Олда Кирнс в тюрьме! Какое бесчестие для нашей семьи! И все из-за вас!» Вульф шумно засопел. «Сомневаюсь, что стоит метать бисер перед свиньями», — промолвил он, — «но все же попробую. По-видимому, вы хотите услышать от меня изложение нашего вчерашнего разговора с вашей супругой. Это так?» Кирнс поспешно закивал. «Я готов рассмотреть вашу просьбу», — продолжал Вульф, — «но сначала должен убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете. Вы готовы ответить на мои вопросы?» «Это зависит от того, что именно вас интересует», — насупленно произнес Кирнс. «Я допускаю, что в полиции вас уже об этом спрашивали», — сказал Вульф. «Верно ли, что ваша жена собиралась подать на развод, а вы не соглашались?» «Да. Для меня брачный контракт — священный и нерушимый союз двух сердец. Правда ли, что в последние несколько месяцев вы отказывались даже обсуждать с ней эту тему?» «Об этом меня в полиции не спрашивали». «А я спрашиваю. Я хочу также проверить, насколько искренна была ваша супруга в беседе с нами. Вас этот вопрос смущать не должен». «Я и не смущаюсь. Кто вы такой, чтобы меня смущать? А обсуждать с ней это было бессмысленно, поскольку я бы все равно не согласился на развод. И поэтому вы отказывались встречаться с ней», — уточнил Нировульф. «Конечно. Ведь ни о чем другом она разговаривать не собиралась. Вы оказывали ей материальную поддержку после того, как она вас оставила?» «Она меня вовсе не оставляла. Мы договорились, что попробуем пожить врозь, и она отвергала мою помощь. Я не раз предлагал ей деньги. Я хотел ей помочь». «В полиции наверняка интересовались, не вы ли убили Фиби Арден? Итак, вы убили ее?» Кирнс развел руками. «Нет, с какой стати, черт побери?» «Не знаю. Мисс Джуди Брэм предположила, что, возможно, она подцепила какую-то хворь, а вы испугались, что она вас заразит. Лично мне такая версия кажется притянутой за уши. Кстати, не считаете?» «Джуди?» — перебил его Кирнс. «Джуди Брэм сказала такое? Не верю». «И тем не менее, это так. Вчера вечером в этой самой комнате, сидя в том же самом кресле, которое сейчас занимаете вы, кроме того, она назвала вас извращенцем». «Лжете!» «Ничуть», — возразил Вульф. «Я отнюдь не чураюсь лжи, хотя и не приветствую ее. Однако в данном случае говорю чистейшую правду. К тому же...» «Нет, лжете! Вы никогда не видели Джуди Брэм. Вы говорите все это только со слов моей жены». А вот это уже прелюбопытно, мистер Кирнс. Значит, вы готовы поверить, что ваша супруга назвала вас извращенцем, тогда как мисс Брэм, по-вашему, охарактеризовать вас таким образом не могла? Обычно, опускаясь до лжи, я столь неуклюже не действую. Мисс Брэм вчера вечером была здесь, и мы с мистером Гудвином беседовали с ней в течение получаса или даже дольше. И это вынуждает меня задать вам один довольно щекотливый вопрос о том, что наверняка неизвестно полиции. Не сомневаюсь, что вас подробно расспросили о том, как и где вы провели вчерашний вечер. Однако в полиции, судя по всему, не знают, что вчера вы попросили Джудит Брэм заехать за вами на такси в 8 вечера. Если, конечно, вы сами им об этом не рассказали. Вульф выжидательно замолчал. Итак, Кирнс окаменел, и в его случае это, скажу я вам, было нечто. Большинство людей в подобных ситуациях ничем не отличаются друг от друга. Он же являл собой разительное исключение. До этого он напоминал мне белку или бурундука не только физиономией, но и повадками. Почти беспрерывно елозил, все у него беспокойно подергивалось, руки, плечи, ноги, даже голова. Но сейчас застыл, как мраморное изваяние. «Ну-ка, повторите!» — потребовал он, наконец, внезапно осипшим голосом. Вульф перечить ему не стал. «Вы сообщили полиции, что попросили Джудит Брэм заехать за вами на такси в 8 вечера?» «Нет. С какой стати мне бы вздумалось говорить им то, что совершенно не соответствует действительности?» «Такое в наши дни встречается довольно часто», — равнодушно заметил Вульф. «Мне самому случается прибегать к подобному приему. Ну что ж, судя по всему, в полиции мисс Брэм об этом умолчала, тогда как от меня скрывать не стала. И я упоминаю об этом лишь для того, чтобы, излагая события вчерашнего вечера, вы не пытались водить меня за нос». «Она не могла этого сказать», — выпалил Кирнс. «Это отъявленное вранье!» «Бросьте вы, мистер Кирнс!» — поморщился Вульф. «Твердо установлено, что ее такси стояло перед вашим проулком в течение получаса. Если вы забыли упомянуть об этом, давая показания полиции, то, возможно, мне придется сделать это за вас. Кстати, разговаривали вы с тех пор с мисс Брэм или нет?» «Нет». Кирнс по-прежнему сидел абсолютно неподвижно. «Ее телефон не отвечал. И сейчас ее нет дома. Я к ней заезжал». Он облизнул губы. «Бурундучки так, по-моему, не делают». «А полиции? Я ничего про ее такси не сказал, потому что ничего об этом не знал. Меня дома не было». «А где вы были? Учтите, мне известно, что вы заказывали такси на 8 вечера, но заказ не отменяли». «В полиции я все рассказал». «Значит, вашу память все-таки освежили?» «Ее незачем освежать. Я был в студии Проша. Карла Проша. Мисс Арден попросила меня встретиться с ней там и помочь выбрать картину. Я пришел туда без 7:45 и пробыл до 9. Но вот она так и не...» «Прошу прощения, вы имеете в виду мисс Фиби Арден?» «Да. Она позвонила мне в 7:30 и сказала, что хочет купить у Проша картину, натюрморт, и попросила меня приехать, чтобы я ей посоветовал. стоит брать эту картину или нет. Я, конечно, удивился. Ведь она знает, как я отношусь к выскочкам вроде Проша. Но пообещал прийти. Его студия находится на Кармайн-стрит, буквально в 2 шагах от моего дома. И я пошел туда пешком. Фиби там не оказалась, но уже через 2 минуты она позвонила Прошу и попросила, чтобы он передал мне трубку. Извинилась за опоздание, сказала, что скоро придет, и попросила подождать. Но я еще подумал, что готов ждать хоть до полуночи, лишь бы она не покупала у этого проходимца его мазню. Но вслух, понятно, этого не сказал. До полуночи ждать мне не пришлось. И я ушел гораздо раньше. Мы долго беседовали с Прошем о живописи, пока его болтовня не утомила меня настолько, что я вышел на улицу. Я еще немного подождал Фиби, она так и не появилась, и в 9 я отправился домой. Вульф хмыкнул и спросил: «Вы нисколько не сомневаетесь, что оба раза разговаривали по телефону именно с мисс Арден?» «Нет», — уверенно сказал Кирнс. «Ее голос я не перепутал бы ни с чьим иным». «А вы не заметили, в котором часу покинули студию мистера Проша и вышли на улицу?» «Около 9:30. В полиции я сказал, что точно не помню, однако по времени возвращения домой могу судить достаточно точно. А вернулся я ровно в 9. Руки его задергались. Мраморное изваяние ожило. «Теперь я готов выслушать, что скажете мне вы?» «Минутку. Мисс Брэм должна была заехать за вами в 8. Почему вы не позвонили ей?» «Я рассчитывал вернуться к этому времени. Если бы немного и опоздал, она бы меня дождалась. А после звонка мисс Арден я звонить не стал, потому что уже было поздно. Она наверняка уехала». «Куда вы собирались с ней ехать?» «На Лонг-Айленд, на званую вечеринку. А вам-то что до этого?» Он вызывающе повел подбородком. «Ладно, теперь выкладывайте правду». Вульф поднес к губам стакан, несколькими глотками опустошил его и поставил на стол. «Ну что ж, мистер Кирнс, возможно, вы имеете на это право. Человеку вашего положения унизительно, когда жену его бросают в темницу. Женщину, которой вы дали свою фамилию, хотя она ее и не носит. Как вам, наверное, известно, она пришла к нам вчера вечером в 9:50. Я слышу об этом впервые. Я же ясно сказал, мы давно с ней не общались». «Возможно. Она приехала как раз в то время, когда мистер Гудвин выходил из дома, и они встретились на крыльце. Не сомневаюсь, что вам известно, кто такой мистер Гудвин. Но все же напомню. Он мой доверенный помощник и служит у меня постоянно. В том смысле, что ни один из нас не намерен предпринимать какие-либо шаги, которые привели бы к завершению нашего сотрудничества». Кирнс снова беспокойно заерзал. «Я же сидел тихо, как мышь». Кирнс не выдержал и заговорил: «В газетах сказано, что Гудвин больше на вас не работает. Там не сказано, что уход его напрямую связан с моей женой, но я уверен, что это так». «Чушь!» Вульф повернул голову в мою сторону. «Арчи!» «Чушь!» — охотно подтвердил я. «Мне бы и в голову не пришло уволиться из-за мисс Холт». Кирнс силой врезал кулаком по подлокотнику кресла. «Миссис Кирнс!» «Пусть так», — великодушно уступил я. «Миссис Олда Кирнс!» «Таким образом», — продолжил Вульф, «поначалу ваша супруга познакомилась с мистером Гудвином. Они сели прямо на крыльцо и завязали беседу. Вам, несомненно, известно, что в это время такси мисс Брэм, в котором лежало тело мисс Арден, стояло возле тротуара напротив моего дома. Да. И что сказала моя жена? Я еще до этого не дошел. Вскоре к дому подъехала патрульная машина. Полицейские обнаружили труп мисс Арден и вызвали подкрепление. Вскоре сюда нагрянула целая армия. Инспектор Крэмер начал расспрашивать мистера Гудвина и вашу жену о случившемся. Но в это время я сам вышел на крыльцо и пригласил их зайти в дом, разумеется, исключая мистера Крэмера. Они вошли. Примерно с полчаса мы беседовали, когда мистер Крэмер появился вновь, теперь уже в сопровождении мисс Брэм. Я позволил им войти. Утомленный словоохотливостью мисс Брэм, мистер Крэмер, которому вдобавок не терпелось переговорить с вашей женой наедине, увез ее с собой. Вот и все, сэр. Вы желали услышать правду? И я вам ее рассказал. Добавлю еще кое-что. Тоже чистую правду. Поскольку ваша жена обратилась за помощью к мистеру Гудвину, а через него и ко мне, все полученные от нее сведения рассматриваются нами как конфиденциальные и разглашению третьим лицам не подлежат. Теперь позвольте... Кирнс выпрыгнул из кресла, но в это самое мгновение в дверь позвонили. Учитывая, что от человека, способного зарезать женщину, можно ожидать чего угодно, я собрался было уступить лавры швейцара Фрицу, однако, перехватив выразительный взгляд Вульфа, пошел в прихожую сам. На крыльце высился долговязый детина с худой физиономией и квадратным подбородком. Кирнс, оставшись наедине с Вульфом, что-то протявкал, но тесак, похоже, ниоткуда не извлек. Я снял цепочку и отомкнул дверь. Конец второй части. Стаут. Третий способ. Часть третья. Заключительная. «Я к мистеру Вульфу», — произнес незнакомец. «Меня зовут Джилберт Ирвинг». Соблазн, признаюсь, был слишком велик. Каких-то 20 часов назад я стал свидетелем того, как жестоко поплатился Крэмер, коварно устроивший очную ставку Майры с Джуди Брэм. И теперь меня так и подмывало проверить, не вцепятся ли эти двое друг другу в физиономии, как коты в апрельскую ночь. Я пригласил Ирвинга зайти, принял его фетровую шляпу, разместил ее на полке рядом со знавшими лучшие дни головным убором Кирнса и провел вновь прибывшего в кабинет. Кирнс все еще тявкал, стоя перед письменным столом Вульфа. Но увидев, что Вульф насупился и перевел взгляд на меня, обернулся в мою сторону. Я сделал вид, что хмурый взгляд Вульфа ко мне не относится, хотя я нарушил одно из основных наших правил — никогда не вводить в кабинет посетителя без разрешения босса. В данном случае я мысленно оправдал себя. Оправдал себя тем, что Майра по-прежнему оставалась моей клиенткой, да и дело вел я. Поэтому без лишних формальностей произнес: «Мистер Джилберт Ирвинг, мистер Вульф». То, что случилось дальше, было довольно любопытно. хотя особой пользы нам и не принесло, ибо мы и без того знали, что Кирнса с Ирвингом никто не назвал бы закадычными друзьями. И я бы не дал голову на отсечение, что Кирнс в него плюнул. Возможно, он просто фыркнул так резко, что изо рта вылетела слюна. И тут же последовало не менее ласковое: «Ах ты, подонок!» Возможно, Ирвинг занимался боксом, либо где-то научился этому приему. Как бы то ни было, апперкот справа он выполнил четко, с молодецкой удалью, вложив в удар всю силу. Кирнс взмыл в воздух, пролетел пару футов и тяжело, как подрубленный дуб, обрушился прямо на край стола Вульфа. Глава 8. Кирнс, следует воздать ему должное, выдержал нелегкое испытание с достоинством. Пожалуй, он даже меня поразил. Он ведь даже не пикнул. Разумеется, стол Вульфа спас его от куда более болезненного падения. Несколько секунд он не шевелился. Затем, осторожно опершись на стол одной рукой, приподнял голову, робко повел ею вперед, затем назад, решил, что шея не сломана, и уже тогда встал. И, покачиваясь неверной поступью, устремился к двери. Достигнув прихожей, он уже почти не шатался. Я выбрался из кабинета вслед за ним. Кирнс, по-прежнему ни слова не говоря, снял с полки свою потрепанную шляпу, сам отомкнул дверь, вышел и, аккуратно, даже не хлопнув, как наверняка поступили бы на его месте многие другие, прикрыл ее за собой. Преисполненный уважения к поколоченному забияке, я возвратился в кабинет и услышал: «Вы уж меня простите», — говорил Ирвинг. «Мне, правда, жутко неловко. Хорошо?» «Вы не виноваты», — успокоил его Вульф. «Вас спровоцировали». Он жестом указал на кожаное кресло. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Минуточку», — вмешался я. «Это я должен просить у вас прощения, мистер Ирвинг, за то, что сразу не предупредил о том, кто у нас здесь находится. А теперь я хочу извиниться перед вами вторично, поскольку должен сообщить мистеру Вульфу нечто, не терпящее отлагательства. Это не займет много времени». Я сделал несколько шагов и приоткрыл дверь в гостиную. «Пройдите сюда, пожалуйста». Ирвинга мое предложение в восторг не привело. «Но у меня тоже срочное дело», — проворчал он. «Да, но мое важнее». Я решительно кивнул в сторону гостиной. «Прошу вас, не препирайтесь». «Вы ведь Арчи Гудвин, не правда ли?» «Да». Чуть поколебавшись, он все-таки прошествовал в гостиную, и я плотно закрыл за ним дверь. Поскольку и дверь, и стены у нас звуконепроницаемые, приглушать голос я не стал, а просто сказал Вульфу вот что. «Я видел его жену». «Вот как? И каковы твои выводы?» «Одних выводов недостаточно». Я уселся на свой вращающийся стул. «Об одном могу рассказать в двух словах. Ярдов за 80 от того места, где Майра оставила такси, расположен каменотесный двор. Более идеального места для укрытия не придумать. А вот разговор с миссис Ирвинг я предпочел бы пересказать вам дословно». «Начинай». Так я и сделал. Предварительно описав ее внешность, много лет назад Вульф приучил меня описывать внешность и манеры любого человека таким образом, чтобы он мог видеть и слышать его словно наяву. И с тех пор, признаться, я неплохо овладел этим искусством. Мне не привыкать так же дословно излагать даже затяжные беседы, не говоря уж о непродолжительном разговоре, который состоялся у меня с миссис Ирвинг. Когда я закончил, Вульф задал всего один вопрос. «Как, по-твоему, она врала?» Я пожал плечами. «Трудно сказать. Если да, то она превосходная актриса. А если она мешала вранью с правдой, то тут сам черт ногу себе сломит». «Хорошо». Вульф ненадолго зажмурился, потом открыл глаза. «Позови его». Я встал, открыл дверь гостиной и попросил Ирвинга войти. Он сразу уверенно направился к красному кожаному креслу, сел и внимательно посмотрел на Вульфа. «Хочу сразу объяснить», — с места в карьер начал он, «что явился к вам как другу мисс Майеры, хотя и без ее ведома». Вульф кивнул. «Да, вчера она упоминала ваше имя. Сказала, что вы очень умный человек. Она мне льстит. Похоже, он не испытывал затруднений, сидя спокойно. Я пришел, чтобы получить от вас кое-какие сведения. Хотя не стану притворяться, никаких особых прав на то у меня нет. Могу только честно, без обиняков, сказать вам, зачем мне это понадобилось. Дело в том, что сегодня утром, услышав по радио, что мисс Холл задержана, я уже устремился было в полицию, но по пути передумал, решив, что мое поведение могут неверно истолковать. Поэтому я связался со своим адвокатом. Его зовут Джон Дарби. Я объяснил ему положение и попросил встретиться с мисс Холт. Он добился свидания, однако мисс Холт ничего ему не сказала. Более того, она даже отказалась, чтобы Дарби внес за нее залог. По ее словам, ее интересы представляют Арчи Гудвин и Нира Вульф, и без вашего разрешения она никому ничего не скажет. Я прикоснулся кончиком пальца к своим губам, тем самым губам, которые целовала Майра, и мысленно послал ей воздушный поцелуй. Мало того, что мое имя она поставила впереди имени Вульфа, так еще и умело симпровизировала, объединив третий способ с первым. Да, такие клиентки попадаются в одном случае на тысячу. Она даже отвергла два предложения освободить ее из темницы. «Я не адвокат», — сказал Вульф. «И мистер Гудвин, насколько мне известно, тоже...» «Я знаю, но вам, похоже, удалось заколдовать мисс Холт или загипнотизировать. Не обижайтесь, пожалуйста, но я хотел бы знать, в чьих интересах вы действуете». «Мисс Холт или Уолда Кирнца?» Вульф шумно засопел. «В интересах мисс Холт», — проворчал он. «Она внесла залог». «Забавно, но вы с Кирнцем, думаете, одинаково», — вставил я. «Он тоже считает, что мы ее загипнотизировали. Очень смешно». Ирвинг задумчиво уставился на меня. Потом сказал: «Я предпочел бы иметь дело с мистером Вульфом, тем более, что это его контора». «Вы будете иметь дело с нами обоими», — прогудел Вульф. «В профессиональном плане мы с ним не расчленимы. Какие сведения вас интересуют?» «Я хочу знать, почему вы не пытаетесь вытащить ее из заключения, и какие действия в ее интересах собираетесь предпринять. Я также хочу, чтобы вы посоветовали ей воспользоваться услугами моего адвоката. Он очень опытный и грамотный». Обе ладони Вульфа покоились на подлокотниках кресла. «Зря вы так, мистер Ирвинг. Вы ведь человек деловой и должны уметь лучше анализировать ситуацию. Прежде чем уступить вам хотя бы на дюйм, а не на милю, как вы просите, я должен знать, а сами-то вы в ее интересах действуете? Но ведь я ее друг, черт побери, — взвился Ирвинг. Разве она вам это не сказала? Она ведь говорила про меня». «Я допускаю, что она могла и ошибиться», — ответил Вульф. «Кстати, мне ведь даже неизвестно, какие показания вы дали в полиции». «Да никаких», — развел руками Ирвинг. «Меня ни о чем и не спрашивали». «Значит, вы им не сообщили, что в воскресенье вечером мисс Холт сказала вам, что собирается сама сесть за руль такси, принадлежащего Джудит Брэм?» Вопрос Ирвинга ошеломил. Он сидел, вытаращив глаза, и лишь оторопело переводил взгляд с Вульфа на меня, с меня на Вульфа. «Нет», — выдавил он наконец, — «даже будь это и так, стал бы я говорить об этом полиции». «Так вы отрицаете, что она вам это сказала?» «Не отрицаю, но и не признаю». Вульф перевернул ладонь. «И после этого вы еще ждете, что я вам что-нибудь расскажу?» — промолвил он. «Или вы хотите сказать, что мисс Холт солгала мне?» «А когда она вам это рассказала?» «Вчера вечером, в этом кабинете. И находясь в здравом уме, а не под гипнозом». Ирвинг чуть призадумался, затем кивнул. «Да, вы правы, она сказала мне об этом». «А кому вы сказали?» «Никому». «Вы уверены?» «Конечно, уверен». «Тогда вам будет непросто убедить меня», — произнес Вульф. «Судите сами. Предположим, что слова мисс Холт не разошлись с делом, и она в 20:00 подъехала на такси мисс Брэм к дому мистера Кирнса. Приплюсуем сюда тот факт, что в 9:50 это же такси, в котором лежал труп мисс Арден, стояло уже перед моим домом. В какое положение это ставит вас?» «По словам мисс Брэм, она никому о договоренности с мисс Холт не говорила. Мисс Холт уверяет, что рассказала только вам. Отсюда вытекает закономерный вопрос: где находились вчера вечером вы, начиная с 8:00 вечера?» «Понимаю». Ирвинг тяжело вздохнул. «Раз, затем другой. Это возмутительно. У меня просто нет слов. Вы подозреваете меня в причастности к убийству Фиби Арден?» «Совершенно верно. Но это же нелепо. С мисс Арден меня ничто не связывало. Она для меня ровным счетом ничего не значила, не говоря уж о том, что настоящий убийца подстроил все таким образом, чтобы подозрение пало на мисс Холт. Разве стал бы я это делать?» Он выразительно потряс кулаками. «Дьявольщина! Я должен знать, что случилось. Вы ведь знаете? Мисс Холт вам все рассказала? Я должен знать». «Меня больше интересует то, что должен знать я», — сухо произнес Вульф. «В первую очередь, это относится к вашему времяпрепровождению вчерашним вечером. Мы знаем это со слов вашей супруги, но я предпочел бы услышать из ваших уст. Таково правило, Нужно опрашивать всех свидетелей. У Ирвинга отвалилась челюсть. Как? Вы общались с моей женой? Не я, поправил Вульф. Мистер Гудвин, сегодня утром он зашел к вам, надеясь застать вас дома, однако немного опоздал. Ваша супруга очень любезно согласилась помочь ему. Разумеется, вам известно, что она рассказала. Она рассказала... Ирвинг запнулся, потом начал заново. Она рассказала ему про телефонный звонок, который сделала вчера днем? Вульф кивнул. Да, и не только. Сначала ей позвонили вы, а уже потом она сама перезвонила мисс Арден. Ирвинг наклонился и задумчиво уставился на свою правую руку. Пальцы ее медленно сжались в кулак. Похоже, что-то его не устроило, и он разжал кулак, потом сжал пальцы еще несколько раз, наконец, видимо, утомившись от этих упражнений, приподнял голову. «Моему адвокату это, конечно, не понравится», — промолвил он. «Но, тем не менее, я вам кое-что расскажу. В противном случае, наверное, мне ничего от вас не узнать. Так вот, мне известно, что мисс Холт вчера вечером приезжала на такси Джуди Брэм к дому Кирнца. Подъехала она без 5:08, а уехала без 10:09. Я ее видел». «Вот как? А где вы при этом были?» «Я сидел в другом такси, на Кармайн-стрит, неподалеку от места пересечения с Феррелл-стрит. Вы, наверное, знаете, зачем Майре понадобилось устраивать этот спектакль?» «Да, она хотела поговорить со своим мужем. Я пытался отговорить ее. Это она вам тоже сказала?» «Да. Мне ее замысел сразу не понравился. Это Кирнс на все способен. Я не хочу сказать, что он мог напасть на Майру. Нет. Но придумать какую-нибудь уловку, чтобы выманить ее из такси, вполне. Словом, я решил непременно быть там, и, позвонив домой своей жене, соврал ей, что вынужден отужинать с деловым партнером из Америки, а сам попросил знакомого водителя такси отвезти меня туда. Своим автомобилем я воспользоваться не решился из опасения, что Майра его узнает. Движение на Карнайт-стрит одностороннее, и мы затаились там, ожидая, пока Майра выйдет с Феррелл-стрит. Я хотел, чтобы таксист последовал за ней. Мы увидели, как она подъехала, это было без 5:08. Потом, почти час спустя, я увидел, как она покинула Феррелл-стрит, причем в такси кроме нее никого не было. Я решил, что Кирнс отказался с ней ехать, и в глубине души очень обрадовался. «А потом что?» «Я поехал в свой клуб. Если хотите проверить, то я дам вам фамилию таксиста и скажу, где его можно найти. Из клуба я позвонил Джуди Брэм, потом 3 или 4 раза набирал номер мисс Холт, но так никого и не застал. Я подумал, что Майра с Джуди где-то встретились. А сегодня утром сначала услышал новости по радио, а потом еще прочел об этом в газетах». Он шумно вздохнул. «Надеюсь только, что мне не придется раскаиваться из-за своего решения. Если же мои слова в чем-то противоречат рассказу Майры, то, наверное, она права, а я ошибаюсь. Или даже намеренно ввожу вас в заблуждение, чтобы себя выгородить. Если так, то у тебя это здорово получается», — подумал я. Вульф посмотрел на него из-под лобья. «Было темно», — сказал он. Как вам удалось разглядеть, что мисс Холт была в такси одна? Там на углу улицы фонарь горит. Зрение у меня хорошее, как и у водителя, который со мной был. Вдобавок, на повороте она притормозила. «Вы за ней не последовали?» «Нет», — ответил Ирвинг. «Я не видел в этом смысла, поскольку Кирнса с ней не было». «Как бы вы восприняли, если бы я сказал вам, что мисс Холт, проезжая мимо, увидела вас в такси?» «Я бы не поверил. Когда она приехала, я спрятался за спинкой сиденья. Несмотря на темноту, я не хотел рисковать. А на обратном пути она мимо нас не проезжала. Движение на Кармайн-стрит одностороннее, и она уехала в противоположном направлении». Вульф откинулся на спинку кресла, смежил очи, сцепил пальцы на своем необъятном пузе и выпятил губы. Ирвинг начал что-то говорить, но я жестом остановил его, хотя мог бы этого не делать. Когда Вульф начинает упражняться губами, поочередно втягивая и выпячивая их, он полностью отключается и ничего не слышит. Как зачарованные, мы следили за работой его губ. Вперед, назад, вперед, назад. Что ж, Вульф честно отрабатывал $25, которые я ему уплатил. Наконец, Ирвинг не выдержал. «Мне бы хотелось...» «Тише!» — оборвал я. «Но я не хочу...» «Замолчите!» В ответ он угостил меня убийственным взглядом. Вульф открыл глаза и выпрямился. «Вот что я вам скажу, мистер Ирвинг», — сухо начал он. «Даю слово, вы получите то, зачем пришли, но только не сию минуту. Возможно, через час или позже. Скажите, где я смогу вас найти или...» «Черт побери! Но меня это совершенно не устраивает», — вспылил Ирвинг. «Я требую, чтобы...» «Проклятие! Да помолчите вы! За сегодняшний день я и без того уже наслушался предостаточно. Если желаете, можете подождать здесь. Кресла в этой комнате удобные, по крайней мере одно. А у нас с мистером Гудвином хлопот полон рот. Но я вовсе не намерен...» «Ваши намерения меня не интересуют. Как вас найти?» Ирвинг посмотрел на меня, но, не найдя поддержки, сдался. Встал и со словами «Хорошо, я подожду», сам направился в гостиную. Глава 9. Повернув вслед Ирвингу голову и убедившись, что дверь он за собой закрыл, я снова перевел взгляд на Вульфа. «Очень славно», — изрек я. «Неужели мы собираемся поработать?» «Я безмозглый болван», — промолвил Вульф. «Как и ты». «Возможно», — признал я. «И вы можете предъявить доказательства?» «Это и без того очевидно». «Почему этот патрульный автомобиль остановился перед нашим домом, а полицейский заглянул в такси?» «Ничего удивительного. Патрули для того и нужны. Полицейский увидел такси без шофера и решил его проверить, не говоря уж о том, что оно стояло напротив вашего дома. Он знал, что дом ваш. Сам мне сказал». «Мы обязаны были проанализировать этот факт. Я должен знать, не надоумил ли кто полицию, причем немедленно». «Да, это верно», — кивнул я. В газетах об этом ни слова не было. Сомневаюсь, впрочем, чтобы Крэмер согласился поделиться с нами. Нет, я могу позвонить Лону Коэну. Позвони. Я развернулся на стуле, набрал номер, и меня соединили с Лоном. Вульф поднес к уху трубку параллельного аппарата, чтобы слышать наш разговор. Я честно признался Лону, что рассчитываю на одолжение. Он ответил, что я и без того смотрю на него, как на дойную корову, и что в данном случае услуга будет платной, если, конечно, я не хочу поместить объявление в рубрику «Ищу работу». «Ты наслушался грязных сплетен?» — с достоинством сказал я. «Между прочим, я занимаю постоянную должность у мистера Вульфа, в том смысле, что вполне возможно буду работать на него и завтра. Речь же сейчас идет о том, что нам не хватает кое-какой ерунды, чтобы успешно завершить это расследование. Если поможешь, я подкину тебе горяченький материальчик на первую полосу. Да-да, но только как самым разживусь». Не дождавшись ответа, я продолжил. «Так вот, мы не знаем, напела ли какая-нибудь птичка полицейскому, который обнаружил труп Фиби Арден в такси, либо на него снизошло озарение. А ты знаешь?» «Да. Хотя мне это и не положено. Окружной прокурор приберегает эти сведения напоследок. Говорят, заявление для прессы готовит. Если он его действительно сделает, то я тебе перезвоню. Мы должны знать это сейчас. Не для печати, да и ссылаться на тебя не собираемся, не бойся. Любопытно просто». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Лон. «Мне бы столько за любопытство платили, сколько Вульфу». «Ну ладно». В полицию позвонили из автомата. Скорее всего, мужчина, хотя звонить могла и женщина, пытавшаяся походить на мужчину. Звонивший сказал дежурному сержанту, что перед домом номер 918 по западной 35-й улице стоит такси, в котором спрятан женский труп. Адрес этот, как ты понимаешь, любой нью-йоркский полицейский давно на зубок помнит. Дежурный связался с ближайшим к этому месту патрульным автомобилем. Вот и все. Звонок проследить не удалось? Не знаю. Спроси прокурора. Спасибо за мудрый совет. Премного благодарен тебе, Лон. А материал для первой полосы за мной. Я повесил трубку и развернулся на стуле лицом к Вульфу. Чтоб мне было пусто. Придется купить для нас пару колпаков со слиными ушами. И как я сразу не догадался? Ведь никакой случайный прохожий не заметил бы труп под брезентом. Вульф поджал губы. «Да... нам следовало сообразить это гораздо раньше». «Наверное, но тогда Лон мог еще не знать всех подробностей». «Тоже верно. И все же мы дали маху. Соедини меня с мистером Крэмером». Я снова крутанулся на своем вращающемся стуле и позвонил в уголовку. «Связаться с Крэмером?» Оказалось потруднее, чем с Лоном Коэном. Крэмер проводил совещание, и беспокоить его было нельзя. Я безуспешно пытался переубедить упрямого дежурного, когда Вульф снял трубку своего аппарата и прорычал. «Говорит Нира Вульф, у меня дело, которое не терпит отлагательства. Спросите мистера Крэмера, не предпочтет ли он, чтобы я обратился к окружному прокурору?» 2 минуты спустя трубка пролаяла. «Да что вам надо?» «Мистер Крэмер?» — невозмутимо осведомился Вульф, отлично зная, кто его собеседник. «Да, я очень занят». «Я тоже». «Это правда, что мисс Холт отказывается давать показания, не посоветовавшись с мистером Гудвином или со мной?» «Да, правда. Я только что велел Стеббинсу доставить Гудвина сюда, после чего я намереваюсь...» «Минуточку, инспектор. Мы с мистером Гудвином минуту назад приняли решение, что мисс Холт целесообразно ответить на любые вопросы, которые вы соблаговолите задать ей. Не сразу только, а после того, как мы с ней переговорим. Вкратце. Поскольку я должен присутствовать при этом разговоре, а веду дела я только в своем кабинете, то посылать за мистером Гудвином вам не стоит. Если хотите, чтобы мисс Холт заговорила, привезите ее сюда». «Вы опоздали, Вульф. Я вовсе не собираюсь выслушивать, как она приехала к вам на такси. Я уже и сам все знаю. Отпечатки ее пальцев найдены на рулевом колесе, дверцах и в некоторых других местах. Повторяю, вы опоздали». «А мисс Холт признала, что приехала в этой машине?» «Нет еще, но отпираться бесполезно». «Сомневаюсь. Воля у нее железная. Что ж, очень жаль, что вас потревожили понапрасну. Могу я в таком случае попросить вас об одной мелкой услуге? Не задерживайте мистера Гудвина дольше, чем это необходимо. Я собираюсь завершить расследование дела, которое ему не безразлично, и его присутствие при этом весьма желательно. Мне бы хотелось, чтобы при этом была и мисс Холт, но поскольку я опоздал, придется обойтись без нее». Молчание. Довольно продолжительное. «Мистер Крэмер, вы не уснули?» «Нет». «Так вы и в самом деле завершаете расследование?» «Да. И очень скоро мы с мисс Холт и мистером Гудвином получим возможность обо всем рассказать. Но не по принуждению, а сугубо добровольно». «Вы хотите сказать, что знаете, кто убил Фиби Арден?» «Знаете» подразумевает уверенность в свершившемся событии, высокопарно произнес Вульф. «Я же сформулировал цепь логических умозаключений, которую намерен проверить. Много времени это не займет. Впрочем, ладно, я не хочу вас задерживать. Скажите, сумеете ли вы обойтись без мистера Гудвина до, скажем, 16:00? Сейчас 1:30. К 16:00 мы уже закончим». И вновь воцарилось молчание, на этот раз, правда, менее продолжительное. «Я приеду через 15 минут, — сказал Крэмер. «И привезете мисс Холт?» «Да». «Приемлемо, но только не через 15 минут. Я еще должен пригласить Джудит Брэм и Уолда Кирнца. Вы знаете, где они?» «Кирнц у себя дома. Он сказал, что если понадобится, то там мы его и застанем. А Джудит Брэм здесь у меня. Я захвачу ее с собой. А пока отправлю кого-нибудь за Кирнцем. Мы выезжаем прямо сейчас. Устраивает?» «Нет. Люди должны есть вовремя. Вы отобедаете с нами?» «Нет. Господи, неужто за всю жизнь вы ни одной трапезы не пропустили?» «К сожалению, пропускал, и даже часто, когда был молод. «Хорошо. Предлагаю тогда, чтобы вы с мисс Холт приехали к 14:00. А вот мисс Брэм с мистером Кирнсом пусть подвезут в 14:30. Вам это удобно?» «О, дьявол! Удобно!» Щелчок, трубка Крэмера полетела, мы с Вульфом тоже положили трубки. «Интересно, а Ирвинг тоже ест?» — спросил я. «Да, пригласи его». Я прогулялся в гостиную и позвал Ирвинга. Тот подошел к столу Вульфа и, набычившись, спросил. «Но?» Вульф запрокинул голову назад на 1/8 дюйма. «Говоря через час, сэр, я забыл о том, что нам помешает обед. Вам придется подождать еще немного. Я побеседовал с инспектором Крэмером, и мы условились, что к 14:00 он подъедет к нам вместе с мисс Холт. А вас с вашей супругой мы хотели бы пригласить пожаловать к 14:30. Ирвинг стиснул зубы. «Мисс Холт приедет сюда?» — уточнил он. «Да». «А моя жена зачем вам понадобилась?» «Она располагает кое-какими нужными нам сведениями. Сами знаете, они условились встретиться с мисс Арден, но та навстречу не явилась. Так что ее общество будет здесь весьма уместно». «Что значит уместно?» «Уместно для нашей беседы». «Какой еще к черту беседы?» «Да еще с инспектором полиции. Я же вам ясно сказал, чего я от вас жду». «И вы это получите, сэр, в свое время. Заверяю вас, что в данном случае действую исключительно в интересах мисс Холт. Я хочу полностью снять с нее какие-либо подозрения в причастности к убийству Фиби Арден. И обещаю не раскрывать какие-либо подробности о ваших действиях вчера вечером, не заручившись вашим согласием. Надеюсь, вы удовлетворены?» «Не совсем. Я бы предпочел, чтобы мою жену не втягивали в эту историю. Она нам нужна. Если хотите, могу договориться с Крэмером, чтобы он сам за ней послал». «Нет». Ирвинг решительно встал и посмотрел на меня, потом снова перевел взгляд на Вульфа. «Ладно, ваша взяла. Мы приедем вместе». И вышел. Глава 10. 5 желтых кресел выстроились полукругом в 2 ряда напротив стола Вульфа. 3 спереди и 2 сзади. Майра сидела в том из них, которое было ближе к инспектору Крэмеру. Поначалу я зарезервировал ей место поближе к себе, но Крэмер воспротивился, и я, учитывая, что она была его пленницей, настаивать не стал. Сам инспектор, как всегда, расположился в красном кресле. Справа от него, подпирая стену мощными, как у медведя, плечами, сидел незваный гость, сержант Перли Стеббинс. Майра, учитывая все выпавшие на ее долю невзгоды, выглядела просто замечательно. Правда, глаза ее казались красноватыми, веки припухли, уголки губ поникли, а серому пиджаку с острыми лацканами не помешала бы стирка. Но в целом смотрелась она вполне недурно. Вульф, угнездившийся в своем огромном кресле, угрюмо таращился на нее. Впрочем, ничего против Майры он не имел. Просто фрицу по его распоряжению пришлось подать обед на целых 15 минут раньше, и этот чревоугодник не успел воздать должное пирожкам и кукурузным оладьям с тимьяновым медом из Греции, а также как следует насладиться сыром и пирогом с ежевикой. «Трудно вам пришлось?» — спросил он. «Терпимо», — ответила Майра. «Только не выспалась. Самое мучительное было ждать от вас весточки». Она посмотрела на меня. «Или от вас, мистер Гудвин?» Я кивнул и сказал. «Я в поте лица отрабатывал полученный аванс, а о вас не слишком беспокоился, поскольку вы пообещали, что не забудете про третий способ». Майра улыбнулась. «Я сдержала обещание. Я знаю. И обязуюсь поэтому сводить вас в любой бар по вашему выбору». «Начинайте же, наконец», — нетерпеливо пробасил Крэмер. «Вам сказали, что вскоре к нам присоединится еще кое-кто?» — спросил ее Вульф. «Нет», — ответила Майра. «Кто?» «Мисс Брэм, мистер Кирнс, а также мистер и миссис Джилберт Ирвинг». От недоумения ее глаза расширились. «Мистер и миссис Джилберт Ирвинг? Но почему?» «Поймете позже. На мой взгляд, следовало предупредить вас об их приходе. Вскоре они уже пожалуют, и нам останется выяснить два вопроса. Но поначалу я хочу спросить кое о чем у вас. Скажите, не показалось ли вам вчера, после того, как вы отъехали от Феррелл-стрит и искали место, чтобы избавиться от тела, не перебивайте меня. Так вот, не показалось ли вам, что за вами следовала другая машина?» Рот Майеры приоткрылся. «Но вы как?» — сбивчиво залопотала она. Потом быстро посмотрела на меня. «Вы знали, что он? Какой смысл был мне тогда держать свое обещание?» «Очень даже большой», — заверил я. «Да, я знал. Не волнуйтесь, у нас все под контролем. Положитесь на меня. Я лучше дам отрубить себе руку по самый локоть, чем лишусь права просить вас пообещать мне что-нибудь. Мы знаем, что делаем. Повторить вопрос? Но никаких «но». Доверьтесь нам. Так повторить вопрос? Да. Так я и сделал». «Нет», — ответила Майра. «Продолжай», — предложил мне Вульф. «Нет, не зря я хотел, чтобы Майра сидела ко мне поближе. Нас с ней разделяли добрых 6 ярдов. Следующий вопрос не только более сложный, но и более важный. Сформулирую его так. Уверены ли вы, что за время езды сюда от Феррелл-стрит за вами не следовала другая машина? Есть несколько способов это проверить. Использовали вы хоть один из них?» «Нет. Мне это даже в голову не пришло. Я искала подходящее место, чтобы...» «Я знаю. Нас интересует только следующее. Чтобы вы ответили, услышав от меня, что всю дорогу сюда за вами следовала другая машина». «Я бы спросила, кто в ней был». Меня так и подмывало встать, подойти и погладить ее по голове. Но мой порыв могли неверно истолковать. «Прекрасно», — сказал я. «С первой частью мы справились. Вторая совсем простая. Расскажите инспектору Крэмеру все, что рассказали вчера вечером нам, включая звонок Джилберту Ирвингу». Я взглянул на часы. «В вашем распоряжении всего 15 минут, так что постарайтесь уложиться». Но Майра упрямо покачала головой. «Нет», — сказала она, — «сначала объясните, зачем это нужно. Если вы откажетесь, то мне придется рассказать все самому», — сказал я. «А узнаете вы все немного позже. Одно скажу. Кто-то пытался вас подставить, навесить убийство на вас. А сейчас пробил час расплаты, не говоря уж о том, что теперь, когда инспектор знает, что это вы привезли сюда труп, скрывать-то вам уже почти нечего. Да и сами подумайте, стали бы мы раскрывать карты, не имея на руках одних козырей? Выкладывайте все как есть. Только не перебивайте ее, мистер Крэмер», — вставил Вульф. «Вопросы подождут. Прошу вас, мисс Холт, начинайте». Видно было, что Майере наша задумка не по душе. Но, тем не менее, она приступила к изложению событий, начиная с воскресного вечера. Кое-какие подробности, правда, опускала. Умолчала, например, о том, что Джуди лично разрешила ей воспользоваться своим такси, а сказала только, что взяла его сама. Звонок к Ирвингу она тоже упоминать не стала, но это не имело значения, поскольку я уже о нем говорил. Зато она подробно изложила все, что случилось после того, как она подъехала на такси к проулку на Феррелл-стрит. Первый вопрос Крэмер задал лишь после того, как Майра рассказала про нашу с ней беседу на крыльце. Не могу сказать, что он больше пытался уличить меня в попытке воспрепятствовать полицейскому расследованию, нежели хотел выяснить, кто убийца. Но внешне его поведение походило именно на это. Крэмер бомбардировал Майру вопросами, а Стеббинс строчил в блокноте, когда вдруг в дверь позвонили. Я отправился открывать. За порогом стоял Уолда Кирнс. В ответ на мое приглашение пройти в кабинет, он вошел и, не обращая внимания на троих мужчин, прямиком прошествовал к Майре и протянул ей руку. «Женушка моя дорогая», — просюсюкал он. «Не валяй дурака», — отбрила Майра. Не могу сказать, воспринял ли он эти слова с таким же достоинством, как и апперкот Ирвинга, поскольку в дверь снова позвонили, и я отправился в прихожую. Джуди Брэм пришла не одна. Ее сопровождал знакомый мне сыщик из ведомства Крэмера. Воспользовавшись завязавшимся спором, сыщик почему-то рассчитывал, что войдет в дом вместе с Джуди, тогда как я категорически возражал. Она ухитрилась ужом втиснуться между нами и прошмыгнула в кабинет. Мы все еще продолжали препираться, когда у тротуара остановилось такси, и из него выбралась чета Ирвингов. Сыщику пришлось посторониться, чтобы дать им пройти. И я успел ловко захлопнуть дверь перед его носом, даже не прищемив его. Понимая, что с приходом Ирвинга боксерский поединок может возобновиться, я влетел в кабинет, буквально вися у него на пятках. Но ничего не случилось. Майра удостоила его лишь мимолетным взглядом, а Кирнс и вовсе не посмотрел в его сторону. Вновь прибывшие немного постояли, пока Вульф представлял их Крэмеру со Стеббинсом, после чего устроились на двух оставшихся креслах, ближайших ко мне. Миссис Ирвинг заняла кресло в первом ряду по соседству с Джуди, с другой стороны от которой сидела Майра, а мистер Ирвинг уселся за ее спиной, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от Уолда Кирнца. Вульф только успел обвести собравшихся взглядом, когда молчание нарушил Крэмер. «Вам следует понимать, что это вовсе не официальный допрос», — сказал он. «И мы с сержантом Стеббинсом присутствуем здесь только как наблюдатели. Не забывайте также, что Майра Холт задержана в качестве важного свидетеля. Если бы ей предъявили обвинение в убийстве, ее бы здесь не было». «А почему ее не освободили под залог?» — резко спросила Джуди Брэм. «Я еще хочу знать, почему...» «Хватит!» — рявкнул Вульф. «Вы должны слушать, а не говорить, мисс Брэм. В противном случае мистеру Гудвину придется выставить вас. Если же он не справится, ему поможет сержант Стеббинс». «Но почему?» «Нет. Еще одно слово, и мы с вами распрощаемся». Джуди прикусила губу и метнула на него уничтожающий взгляд. Вульф, в свою очередь, долго испепелял строптивицу взглядом, пока, наконец, не решил, что с нее достаточно. Затем он заговорил. «Я выступаю совместно с мистером Гудвином от имени мисс Холт. По нашему настоянию, она только что подробно рассказала мистеру Крэмеру обо всех событиях, участницей которых стала вчерашним вечером. Вкратце перескажу их вам. Примерно в половине восьмого она села за руль такси, принадлежащего мисс Брэм, поехала на Феррелл-стрит и остановилась в начале проулка, ведущего к дому мистера Кирнса. В половине девятого, так и не дождавшись мистера Кирнса, она вылезла из машины, подошла к дому, несколько раз постучала в дверь и заглянула в окна. Никто не отвечал. Минут 10 спустя, когда она вернулась к такси, в салоне лежала мертвая женщина. Мисс Холт узнала ее. Это была Фиби Арден. «Я не стану...» «Вот толстый болван!» — выпалила вдруг Джуди. «Вы же... Арчи!» — взревел Вульф. Я вскочил. Джуди поспешно прикусила язык. Я одобрительно кивнул и сел на место. После небольшой паузы Вульф продолжил. «Я не стану анализировать ход мыслей мисс Холт, сосредоточив все внимание на ее поступках. Она прикрыла тело брезентом и уехала на поиски подходящего места, чтобы избавиться от трупа. Однако у нее ничего не вышло. Я намеренно опускаю кое-какие подробности. В частности, она несколько раз звонила домой мисс Брэм из разных автоматов, но номер не отвечал. Тогда мисс Холт решила, что ей нужна помощь. Подъехала к моему дому, встретилась на крыльце с мистером Гудвином и угостила его наспех состряпанной байкой про пари, которая якобы заключила. И мистер Гудвин, который славится своим неравнодушием к симпатичным женщинам, клюнул на ее удочку. Мне пришлось проглотить и эту пилюлю. А что, скажите, мне оставалось делать, если рядом сидел инспектор Крэмер? А вот теперь... — разглагольствовал Вульф. — Настало время познакомить вас с ключевым фактом. Я сам узнал о нем менее 3 часов назад. Так вот, не прошло и нескольких минут с тех пор, как мисс Холт с мистером Гудвином завязали беседу на крыльце, и кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в такси, которое стоит напротив моего дома, находится женский труп. Это доказывает... «Откуда вы это узнали?» — требовательно спросил Крэмер. «Пф!» — фыркнул Вульф. «Уж во всяком случае не от вас и не от мистера Стеббинса. Это доказывает, причем безоговорочно, что убийца Фиби Арден вовсе не намеревался убивать именно ее. Он умертвил ее лишь потому, что труп ее был ему необходим лишь как средство или даже орудие для уничтожения совсем другого человека. Замысел настолько хладнокровный и гнусный, что поразил даже меня. Для нас сейчас не столь важно, где именно убили Фиберден, в такси или где-то поблизости. Первый вариант, правда, наиболее вероятен, и поэтому в качестве рабочей гипотезы я пока рассматриваю его. Как же поступил убийца? Он или она? Средний род тут, к сожалению, неуместен. Забрался в такси вместе с Фиберден сразу после того, как мисс Холт вошла в проулок, ведущий к дому мистера Кирнца. До этого убийца затаился вместе с мисс Арден в каменотесном дворе на противоположной стороне улицы. Умертвив свою жертву, или точнее свое орудие, он прошел по Феррелл-стрит и завернул за угол на Карнмайн-стрит, где его ждала машина. На углу он постоял, наблюдая за тем, как поведет себя мисс Холт, когда возвратится к такси и обнаружит в нем труп. Если бы она избавилась от тела сразу, то он бы тут же, не сходя с места, позвонил и уведомил об этом полицию. «Но ведь мисс Холт могла вернуться не одна, а с Кирнцем», — вопросил Крэмер. «Убийца знал, что этого не случится. Об этом я еще скажу позже. Кстати, вы отталкиваетесь от предположения, что убийца не мистер Кирнц?» «Ни от чего я не отталкиваюсь», — возразил Крэмер. «Очень благоразумно с вашей стороны», — похвалил Вульф. Далее, дождавшись, пока мисс Холт выйдет на Карнмайн-стрит, он последовал за ней в своей машине. Он следил, не попытается ли она по дороге избавиться от трупа, и ехал за ней по пятам до самого моего дома. Кое о чем я, разумеется, только догадываюсь или строю предположения, но это твердо установленный факт. Далее, увидев, что мисс Холт вышла из такси и направилась к моему дому, убийца проехал дальше, остановился возле телефона-автомата и позвонил в полицию. Иначе быть не могло. Больше звонить было попросту некому. Случайный прохожий увидеть труп в такси не мог, поскольку ему бы пришлось для этого открыть дверцу и заглянуть под брезент. Взгляд Вульфа переместился на Крэмера. «Разумеется, инспектор, вы тоже пришли к этому выводу?» Крэмер лишь невнятно заворчал в ответ. Вульф, перевернув ладонь, продолжил. «Если убийца преследовал другую цель, например, хотел убить именно Фиберден, он бы сделал это еще в каменотесном дворе и оставил тело среди каменных глыб. Если же он все-таки убил ее там, что чрезвычайно маловероятно, тогда зачем ему понадобилось перетаскивать ее тело в такси? И почему тогда, добившись своего, он последовал за мисс Холт и при первой же возможности позвонил в полицию? Вывод напрашивается один. Он собирался уничтожить и мисс Арден, и мисс Холт. Но главной целью была, несомненно, мисс Холт. Отправить на тот свет мисс Арден, затащив ее в загроможденный огромными камнями двор, было делом нехитрым, тогда как использовать ее труп для расправы над мисс Холт мог только человек изощренный и дерзкий, не опасавшийся колоссального риска, которому себя подвергал. Словом, я убежден, он преследовал одну единственную цель — уничтожить мисс Холт. «Но почему таким способом?» — спросил Крэмер. «Он ведь мог просто убить ее». «Могу только высказать догадку, основанную на логическом умозаключении», — промолвил Вульф. «Дело в том, что о неприязни, которую питал убийца к мисс Холт, наверняка было известно. Если так, то любой, самый хитроумный план ее убийства неизбежно навлек бы на него подозрение. Нет, я неверно выразился. Убийца мыслил иначе. Разработанный им план казался ему настолько коварным и хитроумным, что он ощущал себя в полной безопасности. Перли Стеббинс встал и, обогнув красное кожаное кресло, остановился рядом с Уолда Кирнсом. «Нет, мистер Стеббинс», — сказал Вульф. «Моя неудачная попытка заменить местоимение среднего рода местоимением «он» ввела вас в заблуждение. Если хотите стеречь убийцу, то встаньте рядом с миссис Ирвинг». Ожидая этих его слов, я уже некоторое время не спускал глаз с этой женщины. Нас с ней разделяли всего 4 фута. Миссис Ирвинг даже ухом не повела, а вот муж ее среагировал довольно неожиданно. Обхватил голову руками и стиснул так, что костяшки его пальцев побелели. Майра не сводила глаз с Вульфа, а вот Джуди и Кирнс как по команде повернули головы и уставились на миссис Ирвинг. Стеббинс, не двинувшись с места, тоже пристально смотрел на нее. «Кто такая мисс Ирвинг?» — выпалил Крэмер. «Она здесь, сэр!» «Сам знаю», — огрызнулся Крэмер. «Что нам про нее известно?» «Она жена человека, которому мисс Холт позвонила в воскресенье вечером и рассказала о своем намерении воспользоваться такси мисс Брэм. По словам мистера Ирвинга, он никому об их беседе не говорил. Либо он солгал, либо его супруга подслушала их разговор. Мистер Ирвинг, у вас есть параллельный аппарат? Могла ли ваша жена подслушать ваш разговор с мисс Холт?» Ирвинг отнял руки от темени и медленно опустил их на колени. Он сидел ко мне в профиль. Я видел, как подергивается жилка на его шее. «Могла!» Натужно, словно речь доставляла ему мучительную боль, произнес он. «Это вовсе еще не означает, что она так и сделала. Вы меня просто убили своим обвинением. Надеюсь...» Он осекся, и никто так и не узнал, на что же он надеется. «Спросите ее сами». «Непременно», — сказал Вульф. «Итак, мадам, вы подслушали?» «Нет». Ее трубный и сочный голос неожиданно сорвался. «Ваши обвинения не просто нелепы, они смехотворны. Я рассказала мистеру Гудвину обо всем, чем занималась вчера вечером. Или он вам этого не сказал?» «Отчего же?» «Сказал. По вашим словам, после того, как ваш муж позвонил и, сославшись на неожиданный приезд делового партнера, отменил ужин и поход в театр, вы позвонили Фибе Арден, пригласили ее пойти с вами И она ответила согласием. Затем, не дождавшись ее в ресторане, вы позвонили ей домой и, не застав ее, отправились ужинать в другой ресторан, предположительно в такой же, где вас не запомнили бы. Потом, прождав ее в театре до 9 вечера, вы оставили для нее билет в кассе, а сами прошли в зрительный зал. Все это на первый взгляд кажется весьма убедительным, однако на самом деле лишает вас алиби на ключевой период времени с 7:30 до 9 часов вечера. Кстати, не следовало вам так подробно и детально излагать мистеру Гудвину отчет о своих поступках. Тут вы перестарались. Когда он изложил все это мне, я сразу взял вас на заметку. «Я просто хотела помочь ему в расследовании», — возразила миссис Ирвинг. «Помолчи», — зашипел ей в затылок муж. «Пусть выговорится», — и спросил Вульфа. «Или вы уже закончили?» «О, нет». «Теперь я обращаюсь прямо к вам, мадам. Я расскажу, как вы на самом деле провели это время. Вы и впрямь вчера днем позвонили Фибе Арден, но вовсе не для того, чтобы предложить ей отужинать с вами, а потом вместе пойти в театр. Вы рассказали ей о намерении мисс Холт воспользоваться такси мисс Брэм, чтобы поехать к мистеру Кирнцу и поговорить с ним, и предложили разыграть ее. Мисс Арден должна была устроить так, чтобы мистера Кирнца в нужное время не оказалось дома. Тогда мисс Холт, не дождавшись его, наверняка вылезла бы из машины и отправилась узнать, в чем дело». И вот тогда-то вы и мисс Арден должны были выбраться из своего укрытия, залезть в такси и дожидаться там возвращения мисс Холт. Вы, должно быть, рассчитывали посмеяться, увидев ее растерянность и даже испуг. «Это недоказуемо», — пробасил Крэмер. «Разумеется», — согласился Вульф. «Ибо мисс Арден мертва». Не отрывая взгляда от лица миссис Ирвинг, он продолжил. «Я не был знаком с мисс Арден, и потому не берусь судить, согласилась ли она на ваше сумасбродное предложение только из озорства или из желания насолить мисс Холт, которая, возможно, питала неприязнь. Главное, она согласилась и тем самым подписала себе смертный приговор. Ваш план удался на славу, и все прошло как по маслу. Не сомневаюсь, что мисс Арден сама придумала, каким образом выманить мистера Кирнца из дома. Должен признаться, что мои логические построения не лишены изъяна. Сомневаюсь, например, что вы рискнули вовлечь в свой дьявольский план какое-либо третье лицо, водителя такси, например, или личного шофера. Вы сами умеете водить автомобиль? «Не отвечай», — приказал жене мистер Ирвинг. «Умеет», — пискнула Джуди Брэм. Голос ее прозвучал на целую октаву выше обычного. «Спасибо, мисс Брэм. Оказывается, вы умеете и по существу говорить. Так вот, миссис Ирвинг, вы с мисс Арден поехали туда на вашей машине, которую оставили на Кармайн-стрит, со стороны, противоположной той, куда свернула бы мисс Холт, выехав с Феррелл-стрит. Затем вы с мисс Арден спрятались на каменотесном дворе и, дождавшись, когда мисс Холт вышла из такси и направилась в проулок, забрались в оставленную машину. Очевидно, что на данном этапе вы еще ничем не рисковали. Возвратись внезапно, мисс Холт, или обрати на вас внимание кто-то еще, ну что ж, ваш замысел провалился бы, но и только. Однако обстоятельства сложились в вашу пользу, и вы решили нанести смертельный удар. Я, конечно, не моралист, однако позволю себе заметить, что на своем веку впервые сталкиваюсь со столь чудовищным и безжалостным злодеянием. И ведь мисс Арден ничего плохого вам не сделала. Напротив, вы были с ней в добрых отношениях. В противном случае, сомневаюсь, чтобы она согласилась принять участие в подобном розыгрыше. Как бы то ни было, вы лишили ее жизни лишь для того, чтобы свести счеты с мисс Холт, которую давно ненавидите всеми фибрами души. И это все тоже ваши догадки? — спросил Крэмер. — Насчет ненависти? — Нет. — Это факт, — ответил Вульф. — Мисс Брэм характеризует Джилберта Ирвинга. Вы обмолвились, что когда он смотрит на Майру или слышит ее голос, у него тут же коленки подгибаются. Что вы имели в виду? Неприязнь? «О, нет!» — воскликнула Джуди. «При чем тут неприязнь? Это любовь! Он ею просто бредит!» «А жена его об этом знает?» «Еще бы! Этого только слепой не заметил бы!» «Это неправда!» — вмешался Ирвинг. Я отношусь к мисс Холт чисто по-дружески. Надеюсь, и она считает меня своим другом. Джуди вытаращилась на него, затем снова посмотрела на Вульфа. Он просто образцовый муж и настоящий джентльмен, сказала она. Настоящий джентльмен не станет предавать свою жену. А в вас я ошиблась. «Я сожалею, что обозвала вас толстым болваном. Я не знала...» Тут уже Крэмер перебил ее. «Хорошо, Вульф, — сказал он. Если вы считаете, что это факт, то пусть будет по-вашему. Однако больше никакими доказательствами вы, похоже, не располагаете. Не рассчитываете же вы, что я предъявлю этой женщине обвинение в умышленном убийстве, основанная только на ваших гениальных догадках и умозаключениях. Не часто удается услышать, как сержант полиции возражает начальству, да еще в присутствии посторонних. Однако Перли Стеббинс, впрочем, я не точно выразился, не услышать, а увидеть. Перли ведь и слова не сказал. Он всего-навсего оставил свой караульный пост возле кресла Кирнса и, обогнув Ирвинга, остановился рядом с миссис Ирвинг, заняв позицию между ней и Джуди Брэм. Возможно, Стеббинсу даже в голову не пришло, что тем самым он выражает несогласие с мнением Крэмера. Думаю, ему просто не улыбалось, что миссис Ирвинг может вдруг извлечь из сумочки нож и всадить в бок Джуди. «Да, доказать я не в состоянии ровным счетом ничего», — сказал Вульф. «Я просто открыл вам глаза на то, как обстояло дело. А раздобыть недостающие улики и доказательства — это уже ваша прерогатива. В вашем распоряжении есть все, что для этого требуется. И не мне подсказывать вам, как это делается. И тем не менее, Кое-какие наводки я вам дам. Первое. Выводила ли миссис Ирвинг вчера вечером из гаража свою машину? Если да, то с какой целью? Если для того, чтобы поехать на ней в ресторан, а потом в театр, то где она оставляла ее на стоянку? Второе. Нож. Если план розыгрыша созрел в ее голове только после того, как позвонил муж и отменил назначенные на вечер мероприятия, что вполне возможно, то в ее распоряжении просто не было достаточно времени для того, чтобы подготовиться лучше и раздобыть более подходящее оружие. Нож этот она либо приобрела в одной из ближайших лавок, либо позаимствовала с собственной кухни. В последнем случае горничная или кухарка его почти неизбежно хватятся и наверняка сумеют опознать. Самая же большая ее ошибка состояла в том, что она оставила нож в теле мисс Арден, хотя и догадалась стереть отпечатки пальцев с рукоятки. Впрочем, она, безусловно, очень спешила, да и боялась, что хлынувшая из раны кровь запачкает ее одежду. Вдобавок, она не сомневалась, что никто не заподозрит ее в убийстве Фибби Арден, близкой подруги. Кроме того, миссис Ирвинг встала. В то же мгновение ее муж тоже поспешно вскочил и схватил ее сзади за руку. Не для того, наверное, чтобы обуздать убийцу, просто будучи истым джентльменом, он, видимо, пытался удержать жену, которая могла окончательно разоблачить себя своим поведением. Миссис Ирвинг резко дернулась и высвободила руку. Однако Перли Стеббинс был уже тут как тут и сгробастал ее своими мощными лапами. «Полегче на поворотах, миссис», — процедил он. «Не надо нервничать». В это мгновение Майра закрыла лицо руками, потому как вздрагивали ее плечи, чувствовалось, что она едва сдерживает рыдания. Джуди Брэм обняла ее и промолвила: «Поплачь, ма, не обращай на нас внимания, тебе нужно выплакаться». А вот Уолда Кирнс сидел совершенно неподвижно, словно обратившись в камень. Я же встал, прошествовал на кухню, снял трубку и позвонил Лону Коэну. Если даже Майра сдержала свое обещание, то уж я тем более должен быть хозяином собственному слову. Глава 11. Вчера я отвез Майру с Джуди в аэропорт имени Кеннеди. Майра собралась лететь в Рино, но прежде мы с Джуди кинули жребий, чтобы решить, ехать ли в нашем стареньком Сезане Герон или в ее такси. И я выиграл. На обратном пути я заметил, что Кирнс, наверное, согласился дать Майре развод по одной лишь причине. Фиби Арден теперь уже не сможет больше претендовать на его свободу. «Нет», — возразила Джуди, — «он дал согласие на развод лишь после того, как Майра выступила свидетелем по делу об убийстве. Это позор и бесчестие для его благородной фамилии». Немного позже я предположил, что теперь, наверное, ей уже перестал наконец сниться грифон, собирающийся растерзать ее плоть. «Нет, не перестал», — со вздохом ответила Джуди. «Более того, я уже больше не уверена, кто он. Иногда, например, он подозрительно смахивает на вас. Еще полмили спустя я заметил, что если власти Нью-Йорка выполнят свои обязательства по отношению к миссис Ирвинг, которая содержится в камере смертников, то Майра, вернувшись из Рина, вполне может успеть на собственную свадьбу. «Нет», — покачала головой Джуди, — «хотя бы год они подождут. Джилл Ирвинг — настоящий джентльмен». Три предположения, и все три раза я угодил пальцем в небо. Поразительно, но после всего этого мужчины продолжают жениться. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Декабрь 2021 года.